Дорогие друзья, сердечно приветствуем вас! Сегодня мы с вами прочитаем повесть Якова Бергина «Сладкая полынь» или «Вера, надежда и любовь». Божьи пути таинственны, и понять их бывает непросто. Это люди осознают не сразу, порою всю жизнь идут к пониманию этого. Надежда встречает в своей жизни большую и искреннюю любовь. Чувство не гасит даже долгая разлука. Однако нелепая трагическая случайность ставит крест на счастье. Потери, страдания и переживания приводят ее к мысли свести счет с жизнью. Но Божья любовь находит и ее, чтобы подарить ей вечную надежду. Для полного счастья на земле каждому нужны вера, надежда и любовь. Итак, желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. «Артур Иванович, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал директор комбината бытового обслуживания, проходя мимо рабочего места Гофмана. Артур Иванович работал при комбинате слесарем по ремонту бытовой техники. Ему было около 40 лет, и, как поговаривали, он был женат, но детей не имел. Это знали даже посторонние люди, но как протекала его личная жизнь, никто точно не знал. Конечно, она никого и не касалась, но этот малоизвестный коллективу слесарь не любил говорить о себе. Рабочий день только начинался. В цехе стояло много всякой техники, которую нужно было отремонтировать, притом не когда-нибудь, а сегодня, в течение рабочего дня. Поэтому Гофману не понравилось, что директор отрывал его от работы. Но, как говорится, начальству виднее, и ему надо подчиняться. Это Артур Иванович тоже давно усвоил. «Чем же я ему не угодил-то?» — подумал Гофман, следуя за директором в кабинет. Вообще-то он не боялся начальства, потому что знал свою цену в коллективе. Как правило, Гофман всегда перевыполнял план, хотя иногда и с большим трудом. «Артур Иванович», — начал разговор директор сразу же, как только переступили порог кабинета, — «мне бы хотелось выслушать вас, вернее, посоветоваться по очень важному делу», — сказал директор, глядя Гофману в глаза. «Садитесь, пожалуйста». Гофман опустился в мягкое кресло, которое стояло напротив директора, и с любопытством ждал разговора по существу. То, что его начальник желал посоветоваться, Гофмана не удивило, потому что он, Артур Иванович, имел большой трудовой стаж на данной работе, благодаря чему и клиенты были довольны, а это уже кое-что значило не только для комбината, но и для самого директора. Гофмана же теперь удивило то, что в кабинет был приглашен только он один. Такие визиты к директору обычно являлись признаком неприятного разговора. Среди рабочих это называлось «явка для прописочивания». «Вы, Артур Иванович, — начал директор, — не хуже меня знаете наши условия и возможности, связанные с плачевным помещением нашего комбината. О том, что заказы постоянно увеличиваются, тоже знаете. Поэтому нам необходимо что-то решать, чтобы даже в наших условиях использовать все резервы. Со временем все уладится. В будущем мы начнем заниматься расширением некоторых цехов. Но пока, в настоящее время, нет другого выхода, как только использовать каждый уголок нашего старого помещения». Гофман сидел и слушал, не перебивая директора, и все же не мог понять, к чему он клонит. «Так вот, Артур Иванович, мы в настоящее время не успеваем удовлетворять требования заказчиков ни в исполнении сроков, ни в ассортименте ремонтотехники. А принимать заказы мы обязаны. И не только это. Мы обязаны качественно ремонтировать, вы согласны со мной?» — спросил директор, глядя в упор на Гофмана. «Согласен, Николай Григорьевич, только вот не пойму, чем я смогу помочь делу. Почему вы все это говорите мне?» «А вот это я вам сейчас объясню. Дело в том, Артур Иванович, что мастер по телевизорам, который обязан их ремонтировать, занят не своим делом. Он, как вам известно, больше занимается оформлением заказов, чем непосредственно ремонтом, тогда как этой работой может и должен заниматься другой человек. Он может быть менее квалифицированным, а выполнять тот же прием приборов. Теперь же выходит так. Телевизоры и другая аппаратура стоят из-за отсутствия мастера, когда тот занят выписыванием квитанций. А теперь, Артур Иванович, мы с вами приближаемся к вопросу, который касается лично вас. Интересно, а что же это за вопрос, если он касается только меня? Директор рассмеялся и сказал: «Считайте, что это сюрприз, Артур Иванович, и, возможно, даже приятный», — добавил он, глядя Гофману в глаза. «Ну-ну, тогда выкладывайте, Николай Григорьевич, если это сюрприз». Директор покопался в лежащих на столе документах, как будто искал что-то определенное, после чего уже серьезным тоном продолжал. «Я понимаю, что вам трудно работать в условиях тесноты, и все же давайте обсудим, Артур Иванович, как нам лучше организовать нашу совместную работу. Я не нахожу другого выхода, как совместить ваш цех со столом приема заказов». «Как это совместить?» — спросил Гофман с явным недовольством на лице. «Ну что поделаешь, Артур Иванович, другого помещения нет, а делать-то что-то надо. Тем более, что к нам в комбинат поступает на работу специалист. Правда, по специальности она парикмахерша, но поскольку это место уже занято, то я предложил работу приемщице заказов ей. Давайте-ка подумаем, как организовать работу, чтобы вы не мешали друг другу». «Николай Григорьевич, как я понял, вы хотите, чтобы в моем же цехе она и работала? Женщина, которая, как мне думается, будет больше мешать, чем работать». «Да почему вы такого мнения, Артур Иванович? Эта женщина уже не молодая, серьезная на вид и никак не может вам помешать. Да и место-то она займет немного, всего лишь один стол. Притом это временно. Как только укрупним наш комбинат, она займет место в отдельном помещении. Но пока она будет принимать заказы в вашем цехе, поскольку он больше всех». «Ох, не знаю, Николай Григорьевич, я бы предпочел работать без лишних людей в цехе. Понимаете, я не могу, когда кто-то смотрит на меня во время работы. Меня это раздражает». «Артур Иванович, а если это красивая женщина, разве неприятно ее присутствие рядом? Притом она вас и подстригать потом может, возможно, даже бесплатно», — произнес шутливо директор и, улыбаясь, посмотрел на Гофмана. «Нет, Николай Григорьевич, меня не интересует красивая женщина. Но если вы настаиваете и нет другого выхода, то пусть будет по-вашему. Вы начальник, а мое дело подчиняться. Только пусть она, эта красивая женщина, занимается своим делом и мне не мешает». «Ну, естественно», — произнес довольным тоном директор, когда его подчиненный уже хотел подняться и покинуть кабинет. «Подождите-ка тогда еще минуточку», — произнес директор, глядя Гофману в глаза. «Артур Иванович, если не секрет, то ответьте, пожалуйста, просто ради любопытства. И если бы вместо этой женщины посадили за стол мужчину, вас бы это больше устраивало?» «Не знаю. Вообще-то мне безразлично, кто это будет», — ответил совершенно серьезно Гофман и почему-то покраснел от некорректного вопроса. «А мне показалось, что вы избегаете этой самой женщины, которую, между прочим, зовут Надеждой. Надежды Петровной». «Почему это я должен ее избегать, Николай Григорьевич? Пусть работает». «Ну, простите, это шутка, Артур Иванович. Просто я это говорю к тому, что она вроде бы вас знает, а вы ее нет». «Она меня знает?» «Да, по крайней мере, она мне так сказала». «А как ее фамилия?» — поинтересовался Гофман. «Сейчас, Артур Иванович», — ответил директор и что-то прочитал на лежащем перед ним заявлении. «Ее фамилия Левицкая. Надежда Петровна Левицкая. Не знаю я такой женщины. И если сказать честно, то и знать не хочу. «Странно», — ответил директор и еще раз извинился. Потом, после короткой паузы, сказал. «Ну, значит, договорились». «Поступайте, как хотите. Я вам сказал свое мнение», — ответил Гофман и спросил. «Она когда работать начнет?» «Вообще-то, чем раньше, тем лучше, потому что нам очень нужен мастер по телевизорам. Идите, пока работаете, Артур Иванович, а завтра с утра сделаем расстановку». «Хорошо», — ответил Гофман и вышел из кабинета директора. Надежда Петровна, которая оформлялась на работу приемщицей и кассиром в комбинат, была женщиной среднего возраста, и не все могли определить, сколько ей лет. На вид она еще выглядела молодо, имела двоих детей от мужа, которого практически не любила. То недолгое время, которое она с ним прожила, ей казалось нелегкой пыткой, потому что любовь, не встретившая взаимности, разочаровала ее. Несмотря на ошибки прошлого и всякие неудачи жизни, она все же верила, что в мире существует счастье и настоящая любовь. Она чувствовала это в себе, в своем сердце, что любовь к другому человеку способна творить чудеса, если двое близких друг к другу постараются строить свое счастье вместе. Тогда они обязательно добьются своего, думала про себя Надежда. Но об этом она не говорила. Настоящая любовь хранилась в ее сердце. Если подруги иногда шутя говорили ей, что жизнь еще впереди, что счастье может встретиться и в 35, и даже в 40 лет, то она только отмахивалась и отвечала: «Тьфу, у меня ж дети, я должна жить для них». Артура Ивановича Гофмана она действительно знала, но знакомство с ним состоялось давно. И неудивительно, если он, Артур Иванович, успел забыть и ее фамилию. Их первое знакомство было непреднамеренным, совершенно случайным, связанным с несчастьем Надежды Петровны. Случай тот произошел зимой, вернее, в начале зимы, много лет назад, когда сын Надежды Петровны еще был маленьким. А случилось вот что. Катаясь на коньках по первому непрочному льду небольшой речушки, ее сынишка провалился под лед и никогда бы не выкарабкался, если бы в это время рядом не оказался Артур Иванович Гофман. Много народу собралось тогда на берегу речки после того, как мальчик был спасен. Он лежал на мерзлой земле недалеко от страшного ледяного пролома. В то время мало кто обратил внимание на человека в мокрой одежде. Все взоры были устремлены на ребенка, около которого хлопотали спасатели. Когда к тому месту прибежала испуганная мать потерпевшего, она обхватила обеими руками своего ребенка, прижала к себе. И только потом, когда почувствовала в своих руках живого сына, осмотрелась, чтобы увидеть, кто ж его спас. Артур Иванович в это время стоял в стороне и отжимал мокрую, только что снятую с себя рубашку. «Сыночек, дорогой!» — произнесла тогда Надежда сквозь слезы. С испугу она не могла сосредоточиться. То благодарила медработников, прибывших к месту происшествия, то, прижав к себе ребенка и согревая его собственным телом, ласково разговаривала с ним. Увидев, наконец, раздетого до пояса мужчину, с которого еще стекала холодная вода, она, не отпуская ребенка, быстрыми шагами подошла к нему, догадываясь, что это и есть спаситель ее сыночка. Она сказала: «Я вижу, вы и есть тот добрый человек, который вытащил моего сыночка из реки, да?» Стоя перед Гофманом в нерешительности, она на несколько секунд замешкалась, потом продолжала со слезами на глазах: «Не знаю, чем вас отблагодарить. Ну, назовите, пожалуйста, свою фамилию». «Не надо никаких благодарностей», — ответил Артур Иванович, стараясь натянуть на себя мокрую рубашку. «А фамилия моя Гофман». Надежда Петровна осторожно опустила на землю сына, который уже мог стоять на ногах, и быстрым движением, обхватив Гофмана за шею, поцеловала его. «Простите меня», — сказала она, — «но я вам очень благодарна». После этого случая они никогда больше не виделись, но Надежда Петровна запомнила его фамилию, и почему-то часто в ее памяти всплывал тот образ мужчины, который тогда так постарался ради спасения ее сына. Теперь, когда Надежда Ивановна устраивалась работать на одном предприятии с Гофманом, она внутренне обрадовалась. Не потому, конечно, что надеялась на более близкие отношения с ним, а просто считала, что он, этот Гофман, человек с доброй душой, а значит, и работать с ним в одном коллективе будет интересно. Артур Иванович Гофман, который почти не помнил своих родителей, много испытал в жизни. Родители были верующими и с раннего детства воспитали своего любимого сыночка в религиозном духе. Отец по причине своего вероисповедания постоянно преследовался органами власти за веру. Потом, в начале Второй мировой войны, родители были насильственно высланы с Волги. Их, как и еще несколько сотен тысяч человек немецкой национальности, отправили в районы Казахстана. Правда, глава семейства в то время уже отсутствовал, его арестовали сразу в начале войны. Суровая судьба разрушила жизнь и мечты молодой семьи. Став сиротой, Артур воспитывался в детдоме, а затем, когда стал взрослым, переехал жить в глухой уральский поселок, получивший название «Горный». Когда-то очень давно в том почти безлюдном крае охотники воздвигли несколько деревянных домиков, так сказать, для укрытия в зимнюю стужу во время охотничьего сезона. Потом там появились и первые постояльцы, решившие испытать свое счастье вдали от людской суеты и шума. Поселились. Поселок расширялся, и с приходом советской власти, а, возможно, даже и раньше, в этот таежный край стали подселять разных политических, провинившихся перед властями людей. Спустя десятилетия в том поселке построили большой деревообрабатывающий комплекс с фабрикой, магазинами и школой. Там и осел на многие годы Артур Гофман после окончания ремесленного училища. В то время, после войны, существовала такая система, когда молодых специалистов направляли туда, где в них особо нуждались. Там он первое время жил в общежитии, а затем женился. Но, как это часто бывает в жизни, многочисленные свадебные пожелания не сбылись. То есть счастье и первая любовь, как это иногда бывает, превратились в большое несчастье. Вера в Бога в душе Артура постепенно остывала, хотя одно время он и ходил на богослужение. Возможно, это происходило потому, что уж очень круто с ним обошлась жизнь. Он, находясь в детдоме, воспитывался в антирелигиозном духе, но потом все же встретил добрых верующих людей и благодаря им опять стал посещать дом молитвы. Потом женился, и, казалось, в его жизни все было нормально, но, к сожалению, его опять настигла беда, на этот раз самая большая. Очень недолгое время молодая семья Гофман жила в любви и согласии. Началом разрушения их семейного счастья было то, что их первенец, появившийся на свет сыночек, скончался вскоре после рождения. Но и это большое горе несчастный Артур пережил бы, если бы не последовало еще одно, очень большое несчастье. Молодая мать Зинаида Гофман заболела уже во время беременности, а во время родов так пострадала, что была вынуждена пролежать долгое время в больнице. Молодые супруги переживали и страдали. Каждый прожитый в своем несчастье день становился все мрачнее, особенно для Артура. Как оказалось, его супруга пострадала не только физически, но и умственно. Возможно, это было от множества принимаемых лекарств, а, возможно, это было и наследственным. Несчастный супруг узнал уже намного позже, что мать Зинаиды тоже потеряла рассудок в молодом возрасте. О том, что с Зинаидой что-то случилось, Артур Иванович заметил уже во время визита в больницу. Его больная жена почему-то не желала с ним разговаривать, не радовалась его приходу и говорила всякую чушь. Артур тогда еще подумал, что это, возможно, от наркоза и всяких медикаментов. Он обратился к лечащему врачу, попросил, чтобы тот ему все объяснил, но и врач не был в состоянии обрадовать несчастного. Молодая мать, потерявшая вскоре после родов ребенка, полностью потеряла и свое здоровье. Артур долгими вечерами сидел у постели жены, старался ее утешить, обнадежить, что у них после еще родятся дети, и они будут счастливы. Но она и слушать его не хотела. Артур не мог понять, почему она была так агрессивна, ведь до этого они жили дружно и счастливо. Они все делали вместе, радовались каждой купленной вещи и говорили о будущем. Но теперь, после родов, Зинаида стала совершенно другой. «Ты во всем виноват!» — говорила Зина своему мужу во время свиданий в больнице. «Ты меня никогда не любил и не хотел ребенка, поэтому он и умер. Я не желаю больше с тобою жить и не являйся ко мне в больницу!» Артур, слушая свою жену, страшно переживал. Он молча слушал и стыдился, что ее слова слышали другие больные, и не знал, какими словами утешить жену. Врачи, как и присутствующие в палате больные, знали, что молодая мать лишилась разума, но как и чем помочь, никто не знал. Больше всех при этом, конечно, страдал Артур. Он до того расстроился, что потерял всякий интерес к жизни. Замкнувшись в своем неописуемом горе, Артур Гофман продолжал жить как мог. Он ухаживал за своей женой, ходил на работу и уже не надеялся на что-то лучшее. Однако, как бы трудно ему ни жилось, он стал привыкать к своему положению. Он жил со своей женой под одной крышей, ухаживал за ней, но, как уже было сказано, жизнь его была очень несчастливой. Как директор и обещал, на другой же день с утра в его присутствии в старом здании КБО началась перестановка. Цех, в котором занимался ремонтом бытовой техники Артур Иванович, был расположен при входе после небольшого коридора, а уже через его цех, который был больше всех, проходили в другие цеха. Теперь же общий вход был отгорожен деревянной перегородкой, что, конечно, сокращало полезную площадь цеха, но за счет этого готовилось рабочее место для приема заказов. В капитальной стене прорубили проем для дополнительной двери, повесили на эту дверь табличку с надписью «Прием и выдача заказов». Вся эта работа была выполнена в течение нескольких дней, после чего за конторским столом заняла свое место Надежда Петровна Левицкая. Эта женщина, конечно, создавала в цехе непривычную обстановку, особенно для Артура Ивановича. В первые дни после реконструкции, когда в углу помещения стоял стол заказов, Гофман делал вид, что не замечал новую сотрудницу, но ее присутствие его раздражало. Он привык работать без свидетелей, а теперь ему казалось, что за ним постоянно наблюдают. Это отвлекало его даже тогда, когда Надежда Петровна вообще не обращала на него внимания. Она, со своей стороны, замечала настроение работающего рядом слесаря и немного удивлялась про себя. Когда в первый же день при знакомстве с Гофманом Надежда напомнила ему тот случай, как он спас ее сына, он как будто не придал этим словам значения, только сказал: «Да, я помню тот случай». Потом, подумав, спросил: «Ну, как сынок-то? Не болел после того купания?» «Нет-нет, все обошлось, и это, конечно, благодаря вам». «А, ну и хорошо». «Пусть больше не купается в зимнее время», — ответил шутливо Артур и, не пожелав продолжить разговор, продолжил заниматься своим делом. Надежда Петровна сияющими глазами смотрела на него. Ей хотелось еще поговорить с ним, разузнать подробности жизни самого Гофмана, но он не пожелал говорить о себе. Это было в его характере. Пока он не знал человека, не находил подходящих слов для ведения разговора. Любое первое знакомство ему всегда давалось с трудом, но стоило преодолеть этот первый барьер, как он становился душевным собеседником. Невольно наблюдая со стороны за Надеждой и прислушиваясь к ее разговору с клиентами, Артур замечал, что она умела вести себя, была сдержанной и умела показать себя с лучшей стороны, а это качество он ценил. «Что может быть лучше спокойного характера, а?» продолжал рассуждать про себя Гофман, думая о Надежде. В первые дни они почти не разговаривали друг с другом. Утром приходили на работу, здоровались, обменивались несколькими словами общего значения. Когда о погоде или непосредственно о работе, а о других более личных разговоров не вели. И кто знает, как бы они стали более близкими, если бы не ежедневная вынужденная общая рабочая обстановка. Вроде бы эти двое и не искали повода для сближения, но поскольку находились рядом, то приходилось иногда и помогать друг другу. Со временем отвыкший от женского общества Артур Иванович открыл в себе неожиданную тайну. Он начинал замечать, что находящаяся рядом женщина стала ему нужна. Он открыл в себе новое, или давно утраченное чувство, чувство взаимной привязанности друг к другу. Конечно, еще не в том смысле, что он влюбился, а просто ему эта женщина нравилась. В природе наступала весна, и, сказать откровенно, в душе Гофмана появилось весеннее настроение тоже. Снег уже почти растаял, во дворе остались лишь небольшие почерневшие пятна снега. Теплые лучи солнца проникали через окна в помещение, извещая людей, что на подходе лето. С наступлением весны вокруг старого здания, именуемого сокращенно КБО, все заметнее стали видны следы неубранного с осени мусора. Если обычно уборкой территории во многих учреждениях занимались на специальных субботниках, то теперь, в отличие от этого общего правила, директор КБО решил заняться уборкой самостоятельно, не дожидаясь указания свыше. О намеченном мероприятии было объявлено заранее, поэтому люди приходили на работу с нужными инструментами и в спецодежде. Некоторые приносили с собой даже сумки с продуктами, по той причине, что не знали, сколько продлится этот внеочередной субботник. Ну, и еще для того, чтобы иметь удовольствие от общего обеда в кругу сослуживцев. Если раньше на таких субботниках люди работали с холодком, без особого энтузиазма, то на этот раз работники комбината, наоборот, трудились с удовольствием. Возможно, причиной тому было то, что почти все рабочие в течение продолжительной зимы соскучились по труду на свежем воздухе. Кругом слышались смех, шутки, как всегда бывает при хорошем настроении, тем более в весеннюю пору. Артур Иванович и Надежда Петровна работали вместе. Как-то так получилось, они даже не договаривались. Надежда сгребала в палисаднике опавшие с деревьев прошлогодние листья, а Артур уносил их в определенное место. А когда и наоборот. Надежда Петровна носила, а он, Артур Иванович, сгребал их и загружал в корзину. Эти двое трудились, как на своем личном участке. Когда они дошли с уборкой до большого клена, который рос у самого окна их цеха, Надежда сказала: «Надо будет здесь после перекопать землю и посадить цветы. Как вы считаете, Артур Иванович?» «Согласен, Надежда Петровна. Только будут ли они здесь расти? Ведь под деревом всегда тень». Надежда выпрямилась, посмотрела вверх на могучие ветви клена и сказала: «Надо будет все же попытаться. Я очень люблю цветы». Гофман не ответил, а продолжал работать и, как всегда, делал вид, что безразличен к ее попыткам ввести его в разговор. Он отходил и снова возвращался, а Надежда наблюдала за ним и думала: «Почему он такой замкнутый?» Когда же он в очередной раз подошел близко к ней, чтобы наполнить корзину полусгнившими листьями, Надежда заговорила снова: «Артур Иванович, как вы думаете, мы с вами сегодня на чай заработали?» Гофман улыбнулся и, посмотрев ей в глаза, ответил: «По-моему, не только на чай, ведь мы трудимся без перекура». «Вот в том-то и беда, Артур Иванович, что вы не курите, нет причины для отдыха», — продолжала, смеясь, Надежда, и добавила: «Это, конечно, шутка. Мне, наоборот, не нравится, когда мужчины курят. Я и сыну всегда говорю, чтобы не научился курить, а то девушки любить не будут». «А ваш муж тоже не курил?» — спросил Гофман, не находя других тем для разговора. «Ой, мой муж! Он и курил, и пил, и не обращал внимания на мои просьбы бросить. Есть же такие люди, которые не считаются с мнением и желанием других, которые только о себе думают». «Так неужели ваш муж был таким жестоким человеком, что не прислушивался к просьбе такой прелестной жены?» «Ой, прелестно, говорите? Спасибо. Когда же мне говорили такие слова? Ну да ладно, наверное, я их и недостойна». Наступило неловкое молчание. Потом, чтобы продолжить разговор, Надежда спросила: «А вы, Артур Иванович, прислушиваетесь к голосу своей жены?» Ответ на этот вопрос интересовал Надежду больше всего, поэтому она выпрямилась и посмотрела Гофману прямо в глаза. Артур задумался и ответил: «Я, Надежда Петровна, прислушиваюсь к голосу собственного сердца». Надежда заметила, что его встревожил этот вопрос, но все же спросила: «Ну и что ваше сердце говорит, если не секрет, конечно?» «О, это вопрос сложный, потому что сердце всегда говорит шепотом. Оно, знаете ли, не признает лжи, а правду часто просит не разглашать». «Ой, ну тогда я прошу прощения у вашего сердца, Артур Иванович, что выпытываю личные тайны. Еще раз прошу простить, я женщина с недостатками». «Конечно, прощаю, хотя и не знаю ваших недостатков. Но поскольку в каждом человеке есть хорошие качества и плохие, то будем считать, что мы люди одинаковых достоинств». «Согласна, Артур Иванович. Только поверьте, я еще не забыла, что вы спасли моего сына и что я все еще в долгу перед вами». «А, вот вы о чем. Ну, так как мы будем рассчитываться?» — спросил Гофман. «Если вы считаете, конечно, что долги надо погашать». Они оба засмеялись. Надежда покраснела, но все же нашла, что ответить. «Вот, закончим работать, и я вас чаем угощу. Согласны?» «От такого удовольствия не откажусь, Надежда Петровна. Если вы поклонница чая, то в этом отношении у нас вкусы совпадают». «Ну вот и хорошо», — ответила, улыбаясь, Надежда. «Тогда я постараюсь хоть этим отблагодарить вас за вашу доброту». «А откуда вы знаете, что я добрый? Может быть, наоборот, я очень большой грубиян?» «Нет уж, в это я не верю, Артур Иванович. Поверьте, мое сердце мне тоже подсказывает, где добро и где зло». На несколько секунд в разговоре наступила пауза, пока Артур Иванович, нагнувшись, сгребал на земле последние листочки. Надежда опять заговорила первой. «Извините, Артур Иванович, я, возможно, слишком болтлива, но, пожалуйста, не расценивайте мои слова как повод думать, что я легкомысленна». «Да что вы, Надежда Петровна, ну к чему такие мысли?» Когда работа уже подходила к концу, Артур Иванович подошел к двум парням, которые в обычные дни работали в цехе по ремонту радиоаппаратуры, и спросил: «Ну что, ребят, не пора ли и нам пообедать?» Один из них посмотрел на наручные часы и присвистнул. «Конечно, пора. Где ж начальство? Надо узнать, что нас ожидает после обеда». «А что после обеда?» «Ясное дело, баня!» — отозвался другой. Молодые люди достали сигареты и закурили. Гофману уже хотелось уйти с работы домой, но нужно было дождаться указания директора. Когда он через минуту посмотрел в сторону работающих во дворе людей, то неожиданно услышал за своей спиной голос Надежды Петровны. Она громко объявила: «Мужчины! Ой, извините, кавалеры! Дамы приглашают вас в зал!» Все трое оглянулись и, увидев улыбающуюся Надежду, не поняли значения веселой шутки. «Ну что смотрите?» — спросила она. «А куда это вы нас приглашаете-то?» — спросил Гофман, как будто не слышал первого объявления. Прежде чем он успел еще что-либо спросить, Надежда Петровна повторила: «Артур Иванович, пригласите с собой молодых людей, пойдемте чай пить». После этих слов Надежда, как молодая девушка, бегом удалилась, скрывшись за дверью комбината. Гофману теперь уже неудобно было уходить, поскольку его сотрудница так постаралась. Он попросил парней принять приглашение. «Ну, в таком случае не мешало бы и мужчинам что-то сообразить», — сказал с восторгом парень, которого звали Колей. «Да ничего не надо», — ответил Гофман. «Пойдем в цех, малость подзакусим и разойдемся по домам». «А, ну ладно, пошли!» — согласились ребята, и все направились в цех комбината. К удивлению сотрудников, на отодвинутом от стены столе уже стояли наполненные ароматным чаем стаканы. Сама Надежда Петровна налила себе чай в эмалированную кружку, видно, больше стаканов не нашла. В самом центре стола, между расставленными стаканами, стоял на подносе большой пирог. Гофман, увидев приготовленный стол, подошел к тумбочке, где обычно хранились дефицитные детали для ремонта техники, и, достав из нее свою сумку, тоже подсел к столу. «Вот, «Попробуйте-ка и мое угощение», — сказал он, положив на стол бутерброд. Откровенно говоря, Надежде Петровне хотелось бы посидеть за столом вдвоем с Артуром, но теперь это было невозможно. «Вот это банкет!» — произнес с восторгом радиотехник Коля. «Вы, Надежда Петровна, разбалуете нас таким пирогом, и мы каждую неделю постараемся устраивать субботники». Надежда Петровна только улыбалась, когда другие с аппетитом ели. «Вообще-то она молодец», — подумал Гофман, имея в виду свою сотрудницу Надежду. Когда все поели и напились чая, некоторые собрались уходить. Надежда громко объявила. «Вы что же, хотите оставить меня одну посуду мыть?» «А, и правда, мужики», — отозвался кто-то. «Здесь же самообслуживание». «Вот именно», — ответила, смеясь, Надежда, убирая со стола стаканы. Артур Иванович сидел и думал о своем. Никто из присутствующих не мог бы и догадаться, какие мысли тревожили его. Время шло. Постепенно, день за днем, они оба, и Артур, и Надежда, привыкли к своей обстановке в цехе и к тому, что трудились рядом. Только то, что Артура все больше тянуло к Надежде, было новым обстоятельством. Бывали случаи, когда Надежда сидела за столом и читала журнал «Огонек», а он, Артур, осторожно, чтобы никто не заметил, разглядывал ее из-под тишка. Он не хотел верить, что когда-нибудь станет с ней знаком ближе, чем этого требовали служебные обязанности, но в то же время и не мог быть к ней равнодушен. В нем постоянно боролись двое. Один говорил: «Не упусти свое счастье, ты ей нравишься». Другой голос говорил обратное: «Одумайся, Артур, ты женатый мужчина и не имеешь права любить другую женщину». Его больная жена мало интересовалась им. Ее состояние то улучшалось, то ухудшалось, но на полное выздоровление врачи уже и не надеялись. Для Артура это было серьезным испытанием и часто почти невыносимым мучением так жить. Ему было известно, как полагалось жить верующему человеку, но в его условиях это было не так-то просто. Временами он, еще молодой мужчина, начинал сомневаться в своей вере. «А почему я не имею права жить, как все люди, а? Почему и для чего я должен страдать и не имею права на счастье и на взаимную любовь? Что изменится в мире, если я буду страдать и мучиться? Разве от этого кому-то станет лучше?» Такие мысли все чаще тревожили Гофмана. Когда болезнь супруги усугублялась, и она становилась особо агрессивной, когда он уже не справлялся с ней один, он возил ее в больницу. Через месяц или полтора она возвращалась домой. Но, честно говоря, Артуру было бы легче без нее, чем с нею. И все же, несмотря на очень трудную, несчастную жизнь, он не хотел полностью избавиться от нее. Часто говорил он сам в себе: «Зина — моя жена, моя законная супруга, и я должен за ней ухаживать. Не только потому, что когда-то это обещал, а еще и потому, что она меня когда-то тоже любила и не виновата в своей болезни». Но в голове Гофмана иногда появлялись и другие мысли. Это, как он сам считал, были плохие мысли, предательские и грешные. Но они тоже не покидали его, особенно в последнее время. «А может быть, это и не будет преступлением, если я заведу связь с другой женщиной? Возможно, Бог мне простит этот грех? Ведь Он сам, великий Творец Вселенной, сотворил женщину для мужчины. Если я не нужен своей больной жене как мужчина, то почему я не имею права найти свое счастье с другой? Ведь раньше и святые, и очень религиозные мужья имели не одну, а много жен. Почему же тогда я не имею права на любовь с другой женщиной? А возможно, Бог и послал мне эту самую женщину, Надежду, чтобы мы оба нашли в своей жизни ну хоть маленькую частицу радости и счастья, а?» Такие вопросы часто не давали Гофману покоя, особенно когда он находился в доме один. Тогда, после рабочего дня, ему ничего не хотелось делать. Ни есть, ни спать, да и разговаривать с соседями желания тоже не было. Он полностью замкнулся в себе, в своем горе. Шел второй месяц, как Артур Иванович работал рядом с Надеждой, но она так и не сумела узнать его семейных обстоятельств. Ей казалось, что он скрывал что-то от посторонних людей, потому что каждый раз, когда в разговоре что-то касалось лично его, его семьи, он всегда старался перевести его на другую тему. Замечая это, Надежда перестала расспрашивать его. «У каждого своя личная жизнь», — осознала она, — «и если человек не желает разглашать тайны, то и не надо лезть в его душу». Сама она, Надежда Петровна, давно разведенная с мужем, никогда не жалела, что развелась. По крайней мере, так она сама говорила. Уж очень тяжелой была ее жизнь, потому что муж не считался с нею совершенно. Он не любил ее настоящей любовью, но, несмотря на это, какой-то неизвестный голос подсказывал, что Гофман — совершенно иной человек». Однажды, когда Артур Иванович, не дожидаясь конца рабочего дня, заспешил домой, Надежда спросила. «Наверное, жена по вам скучает, раз так домой торопитесь?» Гофман не ожидал такого вопроса, но, зная веселый характер своей сотрудницы, решил и сам пошутить. «Нет, Надежда Петровна, жены у меня нет, а спешу я потому, что надо идти на свидание, поскольку вы не желаете дружить со мною». Таких шуток он еще не высказывал. При этом он смотрел Надежде в глаза, и ему показалось, что она красива. В ее же глазах в ответ Артур увидел веселое лукавство. «Ну, если на свидание, тогда, конечно, опаздывать нельзя. Только мне кажется, что вы обманывать не умеете». «Спасибо за комплимент. Но позвольте-ка спросить, Надежда Петровна, почему вы такого мнения обо мне? Неужели я такой подозрительный тип?» «Нет, Артур Иванович, вы не тип, а, как мне кажется, человек порядочный и интеллигентный. Но извините, если скажу, что вы немножечко скрытный». «Ах, вот как! Я этого не замечаю». «А то, что вы только что говорили неправду, вы заметили?» — спросила Надежда и засмеялась. Этот смех и веселый взгляд заворожили Гофмана. Надев плащ, он направился к выходу, но уже приоткрыв дверь, еще раз оглянулся, как будто что-то забыл, и, глядя на свою сотрудницу, сказал: «Надежда Петровна». «А что, Артур Иванович?» «До свидания». Он смотрел на нее и ждал ответа, но Надежда не сразу поняла значение его слов. Потом словно поняла и ответила: «А, да, счастливого вам свидания». «Странный человек», — подумала про себя Надежда, — «но все же он добрый. Только почему он мне не доверяет? А может быть, он действительно не женат?» Она перевела взгляд в окно, за которым покачивались от ветра могучие ветви клена, и вспомнила, как они с Артуром Ивановичем убирали под ним прошлогодние листья. Потом, углубившись мыслями в прошлое, она подумала о последних словах Гофмана. «Как же он сказал? Что-то про то, что я не желаю с ним дружить. Артур Иванович, разве нас, женщин, кто-то спрашивает, чего мы желаем?» Неожиданно открылась наружная дверь, и этот звук и голос вошедшего прервали мысли Надежды Петровны. «Здравствуйте! Стиральную машину принимаете?» «Принимаем», — ответила приемщица, не задумываясь, и опять вспомнила Артура. Прошло несколько самых обычных дней. Артур с Надеждой, как и раньше, мало разговаривали во время работы. Она считала, что он в конце концов сам заговорит, если посчитает нужным. А он настолько был занят сложностями своей жизни, что не мог решиться на более близкое общение с чужой женщиной. Да и грешно это было. Ведь он обещал перед алтарем, что будет любить Зинаиду как в хорошее, так и в трудное время, пока сама смерть не разлучит их. Уже на третий или четвертый день после того шутливого разговора, когда в обеденный перерыв они вместе сидели за столом и пили чай, Надежда вдруг спросила: «Ну, как у вас, Артур Иванович, свидание прошло?» «Какое свидание?» «Да то, на которое вы так спешили 3 дня тому назад». «А, вот вы о чем!» — смеясь, ответил Гофман и продолжал: «Знаете, а я уж и забыл про него». «Разве можно так скоро забыть о любимой?» Артур Иванович поставил на стол недопитый стакан с чаем и, медленно подняв глаза, посмотрел на Надежду. Она сразу заметила, что взгляд его был серьезным, даже немножко грустным, но эти грустные глаза говорили Надежде что-то очень важное. «Надя, я люблю тебя», — произнес тихим голосом Артур. Она еще несколько секунд смотрела на него, чтобы оценить и обдумать услышанное. Потом сказала: «Артур Иванович, а я думала, вы шутить разучились, но теперь поняла, что вы опять в хорошем настроении». Надежда неотрывно смотрела ему в глаза и ждала, чтобы он тоже улыбнулся, но этого не случилось. Он протянул через стол правую руку и осторожно положил ее на руку Надежды. Наступило молчание. Это был момент, когда слова излишни, и человеческие чувства сильнее всяких слов. Надежда, чувствуя теплоту мужской ладони, опустила глаза и не знала, как себя вести дальше. «Артур Иванович, не надо так, вдруг кто увидит. Мы ведь уже не молодые». «Надя, на этот раз я не шучу. Но ты имеешь право отвергнуть мою любовь. И я не вправе буду обижаться на тебя, только об одном прошу. Не смейся над моими словами и чувствами». Гофман встал из-за стола, подошел к двери и щелкнул задвижкой внутреннего замка. Надежда, услышав щелчок, тоже встала. «Артур Иванович, что вы делаете?» Надежда не успела сказать еще что-либо, как оказалось в объятиях Гофмана. Она только почувствовала через тонкое платье его горячие ладони и не менее горячие губы, целовавшие ее. «Ой, Артур Иванович, нехорошо мы поступаем», — произнесла она после того, как освободилась от его объятий. Гофман ничего не ответил. Он лучше ее знал цену своего поступка. Прижимая к себе Надежду, Артур отметил, что она почти не сопротивлялась. Но, несмотря на огромное свое желание продлить этот краткий миг, он все же отпустил ее. Надежда покраснела и почувствовала, что горит, но в то же время и стыдилась этого. Артур еще несколько секунд смотрел Надежде в глаза и, отпустив ее, направился к двери, чтобы передвинуть защелку. Обеденный перерыв уже подходил к концу, и в любой момент в цех могли войти люди. Когда они опять сидели за столом, Надежда посмотрела на Артура и вполне серьезно спросила: «Артур Иванович, не кажется ли вам, что мы поступаем слишком легкомысленно? К тому еще и не то место выбрали вы для объяснения в любви». «Надя, неужели я тебе так противен?» «Разве это главное, Артур Иванович? Вы, кажется, знаете, что я не совсем одинокая женщина, у меня дети есть. Да и у вас, наверное, тоже семья, так что мы, на мой взгляд, не имеем права позволять себе такое». «Надюша, позволь мне тебя так называть. Неужели ты не понимаешь, что любовь — это самое сильное чувство в человеке? Ведь это необходимая потребность». «Я бы сказала, Артур Иванович, что эту потребность надо иногда в себе побороть». Сказав эти слова, Надежда подумала, сколько раз в своей жизни ей приходилось бороться против своих же собственных чувств. «Ах, Надежда Петровна, верно ты сказала, их иногда надо бы и побороть. Но как быть, если они являются постоянными спутниками в жизни?» «Как это понимать?» Артур ничего не ответил, только смотрел на Надежду, и она заметила в его глазах грусть и печаль одновременно. Через минуту молчания Надежда задумчиво произнесла: «Да, Артур Иванович, жизнь — штука сложная, но человек должен руководствоваться не только чувствами, но еще ведь и разумом». «Надюш, а если это любовь? Между прочим, и в Библии написано, что любовь никогда не перестает. Она все переносит, не бесчинствует, зла не мыслит». «Это интересно. Но разве вы, Артур Иванович, читаете Библию?» «Да, Надюш, я иногда читаю». «Значит, вы человек верующий?» «Наверное, не вполне. Скорее всего, я человек грешный». «Ох, Артур Иванович, да, наверное, все люди грешные». «Вот это ты правильно сказала. Только как нам перебороть совершаемый грех, а? Это вот вопрос сложный». Надежда Петровна улыбнулась и не стала спорить с Артуром, потому что и ей этот разговор был очень приятен. Артур смотрел на разрумянившееся лицо Надежды, и ему очень хотелось еще раз ее поцеловать. Но она отстранилась и сказала своим обычным голосом: «Пора начинать работать, Артур Иванович». Прошло несколько дней. Надежде Петровне казалось, что Гофман тоже стыдился своего поступка и признания в любви. Опять они работали, как и прежде, не обращая особого внимания друг на друга. Надежда теперь уже не решалась заговорить первой, но относилась к нему с уважением. Она уже начала думать, что Артур Иванович постепенно забудет про нее, хотя в глубине души желала обратного. Это только казалось со стороны, что она безразлична к таким нежным чувствам, как любовь. Конечно, они мало знали друг друга, но каждый из них чувствовал в себе желание взаимной любви. Однажды, когда Надежда сидела за столом и в свободное время читала статью в журнале, она вдруг почувствовала, что на нее смотрят. Повернув голову в сторону, она заметила, что Гофман не работал, а из-под тишка наблюдал за нею. Взгляды их встретились. Она была прилично одета, в легком летнем платье, и ее фигура олицетворяла самую настоящую женскую красоту. Артуру уже казалось, что он видит самую красивую женщину в мире, и опять он не смог противостоять своим чувствам. Поднялся со своего места и, подойдя к Надежде, попытался ее обнять, но она ловко вывернулась. «Надя, не отталкивай меня, прошу тебя». «И еще прошу, прости мне мои поступки». «О чем это вы, Артур Иванович, и что я должна вам простить? Но об одном все-таки прошу, не тревожьте меня и себя тоже. Вы же знаете, что к хорошему это не приведет». Гофман не нашел, что ответить, потому что был не в состоянии объясниться более конкретно. Он, как мальчик, во время зарождения первой любви смотрел на Надежду, не задумываясь над последствиями. Потом, чтобы как-то оправдать свое намерение, сказал: «Надежда Петровна, а скажи-ка мне честно, тебе интересно узнать мою биографию?» Она уже и раньше заметила, что он стал обращаться к ней на «ты», но сама сделать этого еще не могла. «А как вы думаете, Артур Иванович? Конечно же, мне интересно знать, кто со мной рядом работает. Мы, наверное, должны узнать друг друга поближе». «Ты права, Надя, но скажи, а что тебе уже известно про меня?» «Откуда я могу что-то знать, если вы, Артур Иванович, сами не говорите о своей жизни? Ну, я, например, знаю, что вы спасли моего сына». «А, это не считается», — сказал сразу же Гофман. «Еще я знаю, что вы человек таинственный и, возможно, даже опасный», — сказав это, Надежда смущенно улыбнулась. Артур засмеялся. «Значит, я еще и опасный?» «Да-да, я боюсь мужчин, которые не желают быть откровенными». «Надежда, всему свое время. А пока у меня к тебе просьба». «И в чем она заключается?» «Надежда Петровна, а давай завтра встретимся в парке». «А, вот как? Ну что же, предложение неплохое. Только мы, Артур Иванович, ежедневно вместе на работе. К чему еще встреча где-то, в другом месте?» «А если мне хочется с тобой поговорить не в рабочем цехе, а на природе? И не о плане и соцсоревнованиях, а о любви, а?» Надежда громко засмеялась. «О любви, да в нашем-то возрасте! Вы опять шутите, Артур Иванович?» «А что, разве это плохо?» «Не знаю, Артур Иванович. Честное слово, я не смею вам отказать во встрече. Но правильно ли это с моей стороны?» «Очень даже правильно, Надюш. И спасибо за твое согласие. Значит, завтра в 14:00 у центрального входа в парк». «Хорошо, Артур Иванович. А теперь разрешите мне задать вам вопрос?» «Пожалуйста, я слушаю». «Скажите, Артур Иванович, а почему вы меня называете то на «ты», то на «вы»?» «А это потому, Надежда Петровна, что я стараюсь определить, на что вы лучше отзываетесь». Они оба засмеялись. Посмотрев на часы, стали собираться домой. Прошла еще одна рабочая смена, во время которой их отношения стали еще более теплыми и дружественными. Артур Иванович никогда бы себе такого не позволил, если бы его жена находилась дома. Но в настоящее время она уже больше недели была у близких родственников. Несколько дней и ночей Артур думал о своем намерении, прежде чем принять такое нелегкое для себя решение. И если бы в его супружеской жизни не образовалась такая трещина, уже пропасть, то, как сказано, он бы никогда не решился на такой грешный шаг. Но, увы, человеку свойственно грешить. Уже находясь в автобусе и направляясь к месту свидания, он с неприятным чувством думал: «Может быть, я не прав. Может, не надо ехать на это свидание? Ведь оно обязательно повлечет за собой последствия, к тому же, скорее всего, не очень приятные». Сидя у окна в автобусе, Гофман плохо соображал. «Ну что я скажу ей о себе, и что мне даст это свидание? Разве что разгрузку тяжести на душе? Возможно, но ведь все это кратковременно. Свидание это не может дать того, что принесет человеку настоящее успокоение. Наоборот, оно еще больше осложнит жизнь. Да, Надежда Петровна интересная женщина и, вероятно, не откажется от вступления в любовную связь. Но какой же ужасной ценой мне это достанется, а? А для чего все? Если это всего лишь кратковременное удовольствие, если это всего лишь как сильнодействующее лекарство для больного, когда уже ничего не помогает. Врач прописывает обезболивающее средство, самое сильное, после которого можно и умереть ведь. В душе Артура разыгралась буря сомнений. На одной из остановок он уже хотел выйти, чтобы поехать в обратном направлении, но какая-то другая сила не позволила отказаться от сладостного соблазна. «Куда я еду?» — спрашивал он себя уже в который раз. Он видел перед глазами поочередно то свою законную жену, то свою привлекательную сотрудницу. Одна ему говорила о жестоком предательстве, об измене, другая манила своей улыбкой к себе в объятия любви. «Ну и что в этом плохого, если я проведу воскресный день с ней в парке? Притом, в такое подходящее время, когда жена находится в надежных руках у родственников. Ведь я и так в течение многих лет почти из дому не выходил, не считая походов на работу. Может быть, я и имею право на кратковременное освобождение от всех этих тягот, а? Может быть, сама судьба, которая до этого была так безжалостна ко мне, теперь специально предоставляет мне такой счастливый случай. Разврат, измена. Какие ужасные слова! А чем я лучше, если буду верен существующим законам, а? Если я буду жить, заглушая в себе все наивысшие, самые сильные человеческие чувства, которые только вложены в душу человека? Ну что хорошего в том, если я лишаю себя радости и счастья? Зачем мне отказываться от всего, если я могу подарить это счастье и другому человеку, и вместе с ним найти взаимную радость и любовь? Эти мысли не покидали Гофмана, но в то же время и тревожили. Он, сын верующих родителей, хорошо знал, что означало прелюбодействовать. Но вот и конечная остановка. Он подходит к большой металлической арке, над которой стоит надпись «Парк культуры и отдыха». Осмотревшись кругом и не найдя в разноцветно одетой публике надежду, Гофман направился к свободной скамейке недалеко от входа. «Вдруг она не придет?» — пришла ему в голову неожиданная мысль. «Да нет, она должна прийти. Не может быть, чтобы она меня обманула». Артур посмотрел на часы. Мимо проходили люди, молодые и старые, красивые и не очень, и никто не обращал внимания на него. Присмотревшись к этому потоку людей, которые смеялись и радовались, Гофман вдруг подумал: «А кому я нужен в этом-то обществе? Надо уходить, возвращаться домой и не впутываться в грешные дела развратного мира». Но в этот самый момент, когда он был занят мрачными мыслями, чьи-то теплые, чуть влажные ладони прикрыли ему глаза. Он, конечно, сразу же догадался, что это Надя. В одну секунду его настроение переменилось. Ему настолько было приятно ее прикосновение, что он был готов еще долго сидеть без движения и наслаждаться этими чувствами. Когда такое бывало, чтобы до него дотрагивались женские руки? Надежда его сразу отпустила и, представ перед ним, спросила. «Давно ждете, Артур Иванович?» «Нет, только что приехал», — соврал он и сразу же добавил. «Но жду я тебя действительно давно. Гораздо дольше, чем ты думаешь». «Как это? Вы же говорите, что только что приехали». Надежда смущенно улыбалась, и ей было немножечко не по себе, потому что Артур долго не отпускал ее руку. Он смотрел ей в глаза и продолжал. «Я тебя очень ждал». Надежда Петровна не знала планов Артура Ивановича и сама не имела каких-либо определенных намерений. Хотелось просто отдохнуть, разрядиться от повседневных забот, постараться хоть на короткое время отвлечься, но заодно, конечно, и поближе узнать Гофмана. Ей, как и ему, были приятны их взаимоотношения, но она старалась скрыть это от него. Тот первый поцелуй в цехе, конечно, встревожил Надежду, но на настоящую любовь она пока и не надеялась. Она разочаровалась в любви, вернее, не в любви, а скорее во взаимоотношениях со своим бывшим мужем. Артур Иванович же казался ей симпатичным и порядочным человеком. «А что мне, собственно, терять?» — подумала Надежда. «Не так уж я и стара, чтобы отказаться от таких счастливых минут, которые нам, женщинам, встречаются. Ох, как нечасто!» Пока они медленно шли по аллее парка среди незнакомых людей, они не находили подходящих слов для начала разговора. Гофмана все еще мучила совесть. Он волновался, как мальчишка, встретившийся впервые в жизни с девушкой. Его, как молоденького, волновала близость Надежды. Он бы с удовольствием обнял ее, чтобы испытать блаженное, нужное ему чувство, но понимал, что их могли заметить знакомые. Они шли рядом, и каждый думал о своем. Аллея уводила их все дальше вглубь леса, где было меньше людей, но зато звонче слышалось пение птиц. «Какая красота!» — произнесла негромко Надежда, быть может, для того, чтобы нарушить молчание. «Да, мы действительно недостаточно пользуемся дарами природы», — согласился Артур и продолжал. «Всегда-то у нас не хватает времени». А, возможно, и желание, но факт остается фактом. Отдыхаем мы плохо. И кто в этом виноват? — спросила она, приподняв голову, чтобы заглянуть Артуру в глаза. А виноват мы с вами, Надежда Петровна. Посмотрев на нее и заметив ее улыбку, он продолжил начатую тему. Давно нам надо было сюда отправиться, притом на целый день, а еще лучше с ночлегом. Надежда громко засмеялась и сказала, «А если на нас волки нападут в этом лесу?» «Волки, Надежда Петровна, едят непослушных, а таких красивых и добрых, как вы, не трогают». «Спасибо за комплимент, Артур Иванович, но что касается послушных, то мне кажется, что мы с вами не вполне подходим под это определение». Гофман не успел ответить, как Надя осторожно от него отошла и направилась в сторону виднеющихся недалеко от дорожки цветов. Он, любуясь со стороны ее прелестной фигуры, просто не мог от нее отстать. Ему хотелось, чтобы их свидание на природе никогда не заканчивалось, чтобы она всегда была рядом с ним и лучше в его объятиях. После того, как Надежда сорвала несколько незабудок, они прошли еще несколько метров, и на их пути оказался большой дуб. Пышная листва отбрасывала на землю густую тень. Надежда остановилась в ней и, прислонившись к стволу, прикрыла глаза. Она чувствовала близость Артура и поэтому тихо спросила. «Артур Иванович, вы верите в судьбу?» «В судьбу? Не знаю, но в любовь верю». Надежда открыла глаза и, чуть склонив голову, смотрела ему прямо в лицо. Он продолжал. «Я верю и знаю, что есть люди счастливые и несчастные, и что несчастным в жизни везет реже, чем счастливым. Иногда это самое счастье совсем рядом, как, к примеру, сейчас». Надежда поняла намек и засмеялась. «А если вы, Артур Иванович, знаете, что оно рядом, то почему?» Надежда вспомнила, что сказала лишнее. Это были ее мысли, принадлежащие только ей, а теперь она их почти высказала вслух. Она покраснела и опустила голову. Артур понял, что лучше не говорить много слов, приблизился вплотную к Надежде, обнял и накрыл ее алые губы поцелуем. Надежда не сопротивлялась, и так же, как Артур, почувствовал в этом поцелуе прилив молодости. Когда Артур Иванович наконец оторвался от горячих губ Надежды, они оба почувствовали, что в них зарождается настоящая любовь. Надежда тихо промолвила: «Что же мы делаем, Артур Иванович?» «Надежда, пусть нас этот вопрос сегодня не тревожит. Зачем мы будем лишать себя настоящего счастья?» «Вы действительно такого мнения?» «Да», — только и успел сказать Гофман, как она его перебила. «Ой, сюда идут!» «Да пусть идут, мы же им не мешаем. Но мы, Артур Иванович, не должны так поступать». «Ох, Надюш, до каких же пор любовь будет запретной для влюбленных людей?» Надежда вздохнула и, чувствуя на себе горячие руки Артура, протяжно произнесла «Любовь» и добавила поэтическими словами «Любовь, и всем ты хороша, когда взаимной бываешь». «А вот это ты верно сказала, Надя», — отозвался Артур и еще крепче прижал ее к себе. «Артур, да неужели у тебя в самом деле нет жены?» — неожиданно спросила она и продолжила. «Как слышишь, я тебя называю на «ты», так что твой ответ должен быть откровенным». Он ответил не сразу, но улыбка с его лица пропала. «Надя, а скажи и ты мне честно, тебе приятно быть со мной, или ты согласилась на свидание только из-за любопытства?» «Прости», — только и ответила Надежда Петровна. «Тебе, милая, все прощаю». Наступило молчание, и вдруг Артур заметил, что она плачет. «Да что с тобой, Надюша? Я тебя чем-то обидел?» «Извини, Артур, я вспомнила свое прошлое. Понимаешь, меня даже бывший муж ни разу не называл милой, а ты так ласков ко мне». Гофман осторожным движением указательного пальца смахнул с ее ресниц слезинки и, приподняв левой рукой за подбородок, снова поцеловал в губы. В этот момент эти двое испытывали самое настоящее счастье. Они нашли, наконец, то, в чем очень нуждались, хотя и не имели права на эту зарождавшуюся любовь. Они много говорили, любовались природой и друг другом, пообедали вместе в ресторане. Но время от времени нежеланная мысль подсказывала им, что счастливое свидание подходит к концу. Гофман знал, что все это явление временное, и рестораны, и свидания, и иллюзия счастья. «Но почему бы не воспользоваться таким радостным случаем?» — подумал он. «А что после этого? Неминуемая расплата, да? А как я посмотрю жене в глаза после этой встречи с другой женщиной?» Солнце уже клонилось к горизонту. В тени под деревьями чувствовалась приятная прохлада. Они шли по направлению к дому, хотя жили в разных районах. Дойдя до автобусной остановки, остановились. «Артур Иванович, может быть, расстанемся? Мои дети уж, наверное, ждут». «Ой, Надюш, мне так не хочется с тобой расставаться. Может быть, поедем в наш комбинат, а? Посидим, чаю попьем». «Что ты, Артур, что ты? Этого делать нельзя. Завтра там встретимся», — сказала Надежда и вопросительно посмотрела на него. Артур не ответил, только положил свои руки на ее плечи и пристально посмотрел ей в глаза. Возможно, она ждала, чтобы он ее пригласил к себе домой, но он молчал. «Ладно, Артур, поехали ко мне», — сказала она и улыбнулась. Когда они подошли к двухэтажному домику, в котором жила Надежда Петровна со своими детьми, солнце уже скрылось за домами. У самого подъезда, где с обеих сторон росли большие деревни, было уже по-вечернему сумрачно. «Вот, здесь я живу», — сказала Надежда, остановившись у самых дверей. О своих планах она Гофману ничего не говорила, но сама всю дорогу чуть ли не молилась, чтобы ее не увидели соседи по квартире. Ей очень не хотелось, чтобы ее видели с мужчиной. С ней еще не было такого, чтобы она приходила домой с любовником. «А ты на каком этаже живешь?» — тихо спросил Артур и посмотрел вверх. «А это ты сейчас узнаешь», — ответила Надежда, улыбаясь. «Сейчас я тебя познакомлю со своей семьей. Ты, надеюсь, не возражаешь?» «Надюш, не делай глупостей!» «А что, боишься?» Гофман, следуя к дому Надежды, как-то и не подумал об этом. Он представлял себе только приятное свидание с ней, а про то, что у нее дети, вообще забыл. Надежда Петровна прошла первой, миновав лестницу, ведущую на второй этаж, и остановилась перед дверью своей квартиры. Гофману стало не по себе. Повернув в замке ключ, она еще раз оглянулась и сказала: «Ну ладно, заходи, Артур Иванович». Как только они очутились за дверью, в маленьком коридорчике Надежда Петровна громко объявила: «Дети, выходите сюда, я вам папу привела». Гофман совершенно растерялся. Он не знал, как и поступать дальше, что сказать, если вдруг спросят, кто он такой. Он был готов повернуть назад и никогда больше не появляться в этой квартире. А она, веселая Надежда, решила продолжать начатую комедию. «Ну что ж вы не идете, дети мои? Выходите и посмотрите, как мы друг друга любим!» Заметив растерянность Артура, она весело на него взглянула и, обхватив за шею, притянула к себе и поцеловала. Этот сладостный поцелуй еще сильнее привязал Артура к Надежде, а потом она уже совсем другим голосом произнесла: «Прости, что так пошутила, не расстраивайся. Мы с тобой одни в квартире. Будь как дома, Артур Иванович!» Она провела его в комнату, а сама вышла в другую. Через 2 или 3 минуты она снова предстала перед Гофманом, но уже в красивом цветастом халате, без чулков, на ногах только комнатные тапочки. Увидев ее, Гофман словно опьянел от волнения. «Неужели настало время, когда столь желанная мне женщина окажется в моих объятиях?» — подумал он. «Неужели судьба или великий Бог пожалел меня и подарил частицу желанного счастья?» Да, он ждал, долго ждал, мечтал о такой встрече. Нет, не в прошлые годы, а с той поры, как Надя заворожила его. А что, собственно, она сделала, что меня так мучительно и сладостно к ней тянет? Возможно, все это сон и ложная фантазия. Может, она в действительности и не такая, какой я ее себе представляю. Такие мысли тревожили Артура, пока она, Надежда Петровна, накрывала на стол, чтобы они вдвоем, без лишних свидетелей, могли поговорить и попить чаю. Конечно, и она радовалась такой встрече, хоть и не показывала Артуру своих чувств, но и скрыть их было трудно. Ведь они все еще были достаточно молодыми людьми и не без чувств. Честно говоря, он уже и не хотел чая, ждал совершенно другого. Он жаждал близости, Надежды и наблюдал за каждым ее движением. Ему хотелось завладеть ею целиком. Возбужденные чувства опережали разум, и Артур уже был не в состоянии контролировать свои мысли и поступки. Когда Надежда оказалась совсем близко и случайно задела его во время накрывания стола, он не выдержал и подхватил ее на руки. «Ой!» — только и промолвила Надежда, а он, чувствуя, как она горит, перенес ее на диван. Они оказались во власти долгожданного счастья, счастья взаимной любви. Но какой бы счастливой эта ночь ни казалась, ей тоже пришел конец. Будто из другого мира доносился какой-то непрерывный звон. Гофман слышал этот тревожный звук, но не мог понять, что это. Звук становился все громче и как будто бы приближался, призывая на помощь. Артур медленно открыл глаза и понял, что рядом на тумбочке звенел будильник, и что он, Гофман, находится в чужой постели. Почувствовав на себе руку Надежды, он окончательно очнулся. «Я в постели чужой женщины. Я нарушил закон Бога и с сегодняшнего дня являюсь самым настоящим изменником», — подумал Гофман, и ему стало за себя страшно. Но, повернув голову вправо, он увидел лицо Надежды. Он ее не только видел, но и чувствовал. Чувствовал ее тело, которое не принадлежало ему. Когда он попытался снять со своей груди руку Надежды, она мгновенно открыла глаза и улыбнулась. «Ой, милый!» — прошептала она полусонным голосом и придвинулась еще ближе к Артуру. Ему тоже хотелось, чтобы все это осталось неизменным, чтобы время остановилось, и Надя, с которой он провел ночь, навсегда принадлежала только ему, чтобы всегда его ласкала и любила, как совсем недавно. Но прозвеневший будильник напомнил ему, что надо возвращаться к реальной жизни. «Давай полежим еще несколько минут», — попросила Надежда, снова обняв его. «Мне так хорошо рядом с тобой, Артур». В комнате было уже светло, и Гофман знал, что пора собираться и уходить, но не мог перебороть себя. «Что я наделал?» — подумал он. «Я ведь ее обманул. Я говорил ей, что не женат. А что я отвечу ей сегодня? О, какой я негодяй! Я недостоин твоей любви, милая Надюш. Но за то, что ты мне подарила такую незабываемую ночь, я готов расплачиваться. Да-да, я тебе сейчас все расскажу», — подумал про себя Гофман. Посмотрев ей в глаза, он сказал: «Надя, мне надо тебе что-то сказать». «Нет-нет, милый, не говори. К чему нам слова, если мы испытываем такое блаженство? Или ты другого мнения?» «Нет, молчи, дорогой Артур, я хочу эти счастливые минуты жизни использовать только для любви, ведь их так мало в нашей жизни». Он лежал и слушал, мучаясь от мысли, что его любовное свидание вот-вот прервется. Надежда заметила его волнение и спросила: «Артур, а чем ты недоволен? Почему у тебя такой грустный вид? Ну, улыбнись же, ведь ты, кажется, добился своего, не так ли?» «Надь, сегодня понедельник, нам пора на работу. Но прежде чем уходить отсюда, я должен сказать тебе правду». «Можно подумать, что ты меня всегда обманывал». «Нет, милая, не всегда и не во всем, но в главном я тебя обманул». «Ты что, Артур?» Надежда Петровна села в постели, прикрылась спереди тонким одеялом и широко раскрытыми глазами смотрела на Гофмана. «Ты не любишь меня?» «Нет, дорогая, в том-то и вся беда, что люблю». «А в чем тогда обман, если любишь? У тебя есть жена?» «Да», — ответил он, опустив голову. Это известие поразило Надежду, словно ее током ударило. Она подтянула к груди согнутые в коленках ноги, опустила на них голову и зарыдала. Артур растерялся. Какими словами теперь ее утешить? Да лучше бы она его ударила, отругала или еще что-то сделала. Но она горько плакала. Артур встал и начал одеваться. Он чувствовал всю свою вину не только перед Надеждой, его мучила совесть и за жену. «Вот она, расплата за кратковременное и легкомысленное увлечение», — подумал он. «Нет, это еще не расплата. Это только предвестник той заслуженной кары, которая еще придет». Он сам мучился, быть может, больше Надежды. Ему так стало ее жаль, что он сам готов был разрыдаться. Он видел ее вздрагивающие плечи, руки, которые еще несколько минут назад его обнимали. Видел, как она теперь прикрывала лицо, чтобы он не заметил ее страдания. Наконец, одевшись, он подошел к ней, нежно обнял задрожащие от рыдания плечи и, прислонив свою голову к ее виску, сказал: «Надюш, милая, ну успокойся, пожалуйста. Я тебе все объясню, только не плачь, слышишь?» «Ой, Артур, да что ты наделал?» Гофман сразу вспомнил, что эти же слова она произнесла каких-то полчаса назад, но как они звучали теперь? То были слова восторга и радости, звучащие как благодарность, а теперь как упрек и обвинение. Он старался ее успокоить, хотел, чтобы она посмотрела на него, но Надежда как будто его и не слушала. «Надя, ну зачем так расстраиваться? Я же люблю тебя, понимаешь? Люблю». «Артур, зачем ты меня обманул? Да неужели я заслужила это? Почему ты меня так тревожишь и не учитываешь, что я слабая, доверчивая женщина? Неужели ты считаешь, что любовь исчезает с наступлением утра? Ну, допустим, я тоже виновата. Я не должна была приглашать тебя к себе. Но если бы я знала, что у тебя есть жена, Да разве б такое случилось?» «Ну зачем ты так расстраиваешься, Надя? А что, собственно, случилось?» «Ох, Артур, Артур, а ты еще спрашиваешь, что случилось? Да неужели ты не чувствуешь, что я тебя полюбила? Что я не в силах оттолкнуть тебя от себя, когда на самом деле должна это сделать? Неужели твое сердце тебе не подсказало, что с любовью шутить нельзя? Зачем ты обманываешь свою жену, Артур? Как ты посмотришь ей в глаза после такой ночи? Ведь я, милый Артур, не смогу объяснить своему сердцу, что это была шутка». «Надюш, милая, успокойся, пожалуйста. Ты не можешь меня простить, но согласись хоть выслушать меня. Поверь, мне тоже нелегко. Да, я обманул тебя, сказал, не женат. Но что делать, если я без тебя не могу? Если видеть тебя для меня праздник? Да какая разница, женат я или нет? Артур, милый, разреши в последний раз тебя так назвать. Но пойми, мы не должны больше встречаться. Мы не имеем права, понимаешь? Я не хочу, чтобы из-за меня разрушилась твоя семья. Это непростительно и преступно с моей стороны. А теперь уходи от меня. Уходи тихо, незаметно. Я постараюсь тебе вслед не смотреть. Иди же, не терзай мое сердце. Оно и так невыносимо болит». «Надя, а куда ты меня гонишь? Ведь ты не знаешь моей жизни и не чувствуешь моей боли. Ведь я только сейчас по-настоящему понимаю, кто ты для меня. Но пойми, сейчас нет времени все объяснять, нам на работу идти пора. Может, вместе пойдем, Надя, а?» «Нет, Артур, уходи, пожалуйста!» Гофман в нерешительности постоял у дверей, молча посмотрел на Надежду, после чего переступил порог, чтобы навсегда покинуть ее квартиру. Прежде чем захлопнулась дверь, Надежда попросила: «Артур, поцелуй меня в последний раз, в знак того, что мы расстаемся друзьями». Артур остановился, круто обернулся и, подойдя к Надежде, поцеловал ее. «Прощай, милый», — прошептала она и зарыдала так, как будто в действительности прощалась с ним навсегда. Когда Гофман уже ехал в переполненном автобусе среди разных людей, которым не было дела до его любви, он вдруг подумал: «Сколько же разных событий произошло до задней сутки!» Гофман в тот день на работу опоздал, а Надежда Петровна вообще не явилась. Ужасно долгим показался Артуру тот день. Он оборачивался на каждого входившего в цех, но та, кого он ждал, не появлялась. Через 5 дней, которые были очень мучительными для Гофмана, он нашел на своем рабочем столе горшочек с розами и конверт с короткой запиской. «Прости меня, дорогой, но мы должны расстаться. Мне было очень хорошо с тобой. Ты действительно подарил мне частицу долгожданного счастья. Но оно, это дорогое мне счастье, мне не принадлежит. Я еще раз прошу, не обижайся на меня. Помнишь, дорогой Артур, как во время уборки территории весной я тебе говорила, что когда-нибудь посажу цветы под окном нашего цеха? Я этого не сделала, не успела. Поэтому прошу, пожалуйста, посади ты эти розы, которые я оставляю тебе, и пусть они напомнят тебе о нашей любви». Наступила зима. Место приемщицы в цехе заняла другая женщина, которая Артура, конечно, не интересовала. Его жена по-прежнему болела. Он старательно за ней ухаживал, как и положено супругу, но в мыслях еще долгое время видел незаконную, но любимую Надю. Он не мог освободиться от всего, что их объединяло. Надежда так часто приносила с собой обед на двоих, потому что видела, что он в основном питался бутербродами. Ее это удивляло, но она никогда не спрашивала, почему. Теперь, с внезапным уходом Надежды, сердце Артура словно разорвалось на две части. Но он все переносил, хотя и очень переживал. Советоваться ему тоже было не с кем. Прошло время, и однажды, уже к концу рабочего дня, в цех, где работал Артур Иванович, вошла женщина и, внимательно посмотрев на него, спросила: «Ваша фамилия Гофман?» «Да, это я». «В таком случае я к вам, по очень личному делу». «А, ну что ж, садитесь, пожалуйста, я вас слушаю». «Я понимаю, — начала женщина, — что здесь не место для таких разговоров, но простите меня, пожалуйста, что поступаю именно так. Да вы садитесь, извиняться незачем. Я постараюсь вас выслушать». Женщина, наконец, села на стул, предназначенный для посетителей, а Гофман присел на краешек стиральной машины, которая стояла рядом. «Вас, кажется, зовут Артур Иванович, да?» «Именно так. Только я вас почему-то не знаю». Женщина старалась улыбнуться, но уже через секунду, став совершенно серьезной, заговорила. «Вы не можете меня знать, Артур Иванович, но я надеюсь, вы знаете Надежду Петровну Левицкую. Или это не так?» Для Гофмана это было полной неожиданностью. Он смотрел на незнакомую женщину и не знал, что ей ответить. «А вы кто будете, если не секрет?» «Меня зовут Тамарой. И должна вам признаться, что дело, с которым я пришла к вам, не совсем обычное, даже секретное. Но я должна все вам рассказать». «А, значит, вы, Тамара, хотите мне рассказать что-то интересное. Но позвольте-ка спросить, откуда вы меня знаете?» «Артур Иванович, а вот это не так уж и важно. Важно совершенно другое. Конечно, я должна вам во всем признаться, но прежде всего хочу вручить вам письмо». Тамара открыла свою маленькую сумочку и, вынув конверт с письмом, протянула его Гофману. Тот посмотрел на конверт, затем снова на женщину. «Простите, Тамара, но ведь письмо адресовано не мне». «А почерк вы узнаете?» Гофман, вынув из конверта сложенный листок, начал читать, не задавая больше вопросов. Тамара поняла, что не ошиблась адресатом, видела это по его глазам и осталась довольна. «Я пойду, Артур Иванович. Письмо оставляю вам. Если что, адрес на конверте». «Подождите», — произнес Гофман, отрываясь от чтения. «Не уходите. Объясните же, кем вы приходитесь, Надежде Петровне, и почему вы принесли это письмо мне?» «Мы с Надей хорошие подруги, и простите, если скажу, что она мне все рассказала перед отъездом. Я виновата перед ней, что нарушаю данную ей клятву. Она меня очень просила никому не говорить о своем несчастье и никому не давать ее адреса. Особо она просила уже в первом письме ничего не говорить вам. Но, поверьте, я не могу. Не хватает сил и нервы не выдерживают скрывать ее страдания. Она очень вас любит, понимаете? Я боюсь, если не дай бог что случится, то до конца дней своих не прощу себе, что не сообщила вам о ней. Вот и пришла». «Дальше не мое дело, и я не хочу вмешиваться в ваши отношения. Судьба и жизнь у каждого свои, хорошие или плохие, но разбираться в жизни своей каждый должен сам». «А, так-так, Тамара. Значит, вам все известно». «Ну, может быть, и не все, все знать я права не имею, но скажу честно. Любви вашей я завидую». «А теперь простите мне мой поступок, очень вас прошу, не сообщайте Надежде про все это. Пусть она не знает, что ее лучшая подруга выдала ее тайну, а?» «Тамара, не беспокойтесь, я вас не подведу. А за письмо огромное спасибо». «О, спасибо, я вам верю, Артур Иванович. Если бы я не знала ваших отношений с Надеждой, ее безграничную любовь к вам, то, конечно, не решилась бы вручить вам это письмо». «Тамара, спасибо. Не знаю, чем вас отблагодарить». «А ничего не надо. До свидания», — ответила она и покинула цех. Гофман был рад тому, что им никто не помешал во время разговора. Оказавшись в цехе один со своими тревожными мыслями, он присел к столу, развернул письмо и начал читать. «Здравствуй, дорогая подруга Тамара. Хочу снова быть мысленно с тобой, посоветоваться, сообщить о себе, а главное, душу свою открыть тебе. Я пока жива и здорова, чего и тебе желаю. Тебе я совсем недавно писала, но представь себе, я невыносимо скучаю. Ты, наверное, обвиняешь и упрекаешь меня, мол, зачем уехала и тому подобное. Но как я должна была поступить? Да, я себя здесь чувствую чужой и никому не нужной». И это несмотря на то, что люди здесь ко мне относятся очень хорошо. Но ведь счастье мое осталось там. Сегодня воскресенье. Я утром долго лежала в постели и мучилась мыслями о прошлом. В голове все перемешалось. Мне стало так тяжело, так невыносимо скучно и обидно за себя, что я была вынуждена выйти на улицу. Ходила по улицам, по лесу, среди высоких сосен, слушала пение птиц в надежде обрести душевный покой. Но мое сердце ничего не приняло. Оно занято прошлым. Гофман перестал читать, потому что в его памяти возник образ Надежды Петровны. Он представлял себе ее такой, какой видел ее в последний раз. Многое он узнал из ее письма сейчас, но до этого не думал, что она действительно его так страстно полюбила. О своей участи он никому никогда не говорил. Да и как он мог раскрыть свою душу чужим людям? Наверное, из-за этого ему и было невыносимо трудно. Он все держал в себе, не получая поддержки со стороны. Состояние здоровья его жены то немного улучшалось, то опять ухудшалось. Ее родственники тоже не знали, как быть дальше. Чтобы ее поместить в специальную психиатрическую больницу, она была недостаточно больна, да и сам Артур этого бы не хотел. Он даже скрывал свое горе тогда от Надежды. Однажды он пришел на работу с поцарапанным лицом. Увидев его, Надежда Петровна спросила: «Ой, а что с вами случилось, Артур Иванович?» «Да ничего страшного, Надя. Я бродил по лесу в поисках грибов вчера. Споткнулся, вот и упал, поцарапал лицо». «Ой, надо быть осторожнее, Артур Иванович, а то ведь так и без глаз можно остаться». «Вы правы», — ответил тогда Гофман, стараясь перевести разговор на другую тему, потому что сказал неправду. На самом деле его поцарапала жена. Она по причине своей болезни часто старалась над ним издеваться. Но какой бы она ни была, она считалась его женой. Об этом Артур Иванович всегда помнил. Но как он себя чувствовал, никто не знал. Это была его суровая судьба или, возможно, даже испытание веры от Бога. Только одного Гофман не мог понять, почему именно он должен был так страдать, когда уже с детства был наказан, не зная за что. Через несколько месяцев после описанного случая с Надеждой жена Артура умерла, и он остался один. Смерть супруги в какой-то мере оторвала его мысли от Надежды. Не в том смысле, что он стал забывать ее, но, по крайней мере, старался этого достичь. Скучая и постоянно чувствуя себя несчастным, Артур Иванович продолжал жить одиноко. Он уж и не надеялся на личное счастье, тем более на любовь с другой женщиной, кроме как с Надеждой. Но она, как он думал, сама от него отказалась. Однажды, вернувшись с работы домой, Гофман, читая газету, обнаружил статью, рассказывающую о встрече с потерявшимися во время войны людьми. В этой статье со всеми подробностями была описана встреча родственников. Они же были указаны адреса и фамилии людей, которые разыскивали своих родственников или же просто друзей. Гофман читал одну фамилию за другой, вначале без особого интереса, но потом остановился на фамилии Гофман. Женщина по имени Марина ищет своего брата Артура. «Что это, совпадение?» «Ну да, скорее всего», — подумал Гофман. Год рождения тоже был указан, но не точный. «Неужели такое может случиться?» — подумал тогда Артур Иванович, отложив в сторону газету. «Ведь прошло столько лет». «Да, Марин, если ты действительно моя сестра, то, конечно, стоит тебя отыскать. Тем более, что я остался один на этом свете». Весь вечер, да и ночь, из головы Гофмана не выходила мысль о потерявшейся сестренке. «Правда, имя Марина мне не знакомо, но, возможно, она после так назвалась», — подумал Артур. Ему очень хотелось, чтобы это была его сестра, пусть даже и с другим именем. Рано утром он еще раз прочитал адрес, переписал его и решил про себя, что поедет сам к этой Марине. Семья Гофман до начала войны жила на Волге, в немецком селе, поэтому там говорили по-немецки. Когда началась война, их, как и всех остальных немцев, эвакуировали в Казахстан. Тогда и произошло самое большое несчастье для семьи Гофман. Их эшелон еще на Волге, в котором они следовали по пути, разбомбили, и многие пассажиры погибли. Оставшиеся в живых разбежались, а иных разделили насильственно, так что многие потеряли друг друга. Родители остались без детей, дети без матерей. Так тогда и Артур Гофман остался сиротой. Он не знал, что случилось с остальными членами семьи, потому что еще был маленьким ребенком. Но теперь все это было в далеком прошлом. А сейчас он следовал в поезде в восточном направлении, вглубь сибирской тайги. Именно там, в местах, куда ссылали ссыльных, где-то в незнакомом Артуру городке должна была проживать его предполагаемая сестра. Но, как это часто бывает в жизни, все его надежды рухнули. Марина Гофман не оказалась сестрой Артура, как они оба этого не желали бы. С грустью и разбитым сердцем Артур отправился в обратный путь. «Ты куда и кому мне теперь ехать?» — подумал он. «Кому я еще нужен?» Единственной надеждой было встретиться с сестрой и жить вместе или рядом с нею, но и эта мечта не сбылась. Когда Артур уже сидел в поезде и обдумывал свое положение, он вспомнил Надежду Петровну. «Да, вот с нею я был бы счастлив», — подумал он, — «но ведь она сама уехала, чтобы не быть со мной вместе». «А постой-ка, постой, она ведь поселилась где-то в этих краях. А, да, кажется, вспомнил, на конверте, полученном от ее подруги, было написано «Поселок Сосновка». Потом, подумав, Гофман вспомнил и название железнодорожной станции. «Ведь я проезжаю эту станцию, так почему бы мне не заглянуть к ней? Ведь это теперь никому не помешает. Возможно, она согласится со мной жить». Возможно, это последний шанс встретить свое счастье на этой земле. Артур так замечтался, что забыл обо всем на свете. Он лежал на средней полке плацкартного вагона, а его мысли где-то блуждали. То у себя в рабочем цеху, то в далекой Сибири. Но где бы он ни был, он всегда видел Надежду. «Да». «Я заеду к тебе, любовь моя», — решил про себя Артур и, спустившись со своего места, направился к проводнице, чтобы узнать, когда поезд прибудет на нужную ему станцию. Поезд прибыл на эту станцию поздно вечером. До поселка, в котором должна была проживать Надежда Петровна, было примерно километров 25 или даже больше. Расспросив местных жителей, Гофман узнал, что автобус будет только днем, где-то к обеду, но туда можно доехать и на такси, что вполне устраивало Артура Ивановича. Село Сосновка было довольно большим. Когда-то очень давно это был всего лишь хутор, в котором жили лесорубы, охотники и ссыльные. Потом постепенно село разрасталось, а людей прибывало все больше и больше, и в основном это были люди из разных краев. В этом селе теперь занимались сельским хозяйством. Когда-то организованный совхоз сеял хлеба, выращивал скот и даже разводил рыбу. Но одновременно там занимались и производственными делами, не связанными с совхозом. Там часто бывала и геологоразведка, особенно в летнее время. Тогда туда приезжали и разные люди на заработки. Именно в этом поселке у своей дальней родственницы когда-то и поселилась Надежда Петровна. Как только показались мигающие сквозь деревья первые огоньки поселка, Гофман попросил таксиста остановиться. Тот с удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал. Рассчитавшись с водителем, Гофман решил пройтись до поселка пешком, чтобы поразмыслить, да заодно подышать свежим воздухом. Вот уже видна и улица, освещенная яркими фонарями. Высокие дома, построенные в современном стиле, казались Артуру непривычными для этого сельского района. «Куда же мне идти?» — подумал Гофман, — «когда время-то уже за полночь». Он постоял, любуясь красивыми заснеженными соснами, которые окружали село, и подумал, что природа всегда прекрасна, даже в тех местах, где живут бывшие заключенные. Медленно ступая по хрустящему снегу, Гофман направился к близлежащим постройкам. Это были животноводческие фермы. В одном окне он увидел яркий свет и, недолго думая, направился туда, к зданию фермы. Ночной сторож его охотно впустил и даже угостил горячим чаем. Но то, что Артур вскоре узнал от сторожа, перечеркнуло все его планы, все надежды на будущее. он узнал, что Надежда Петровна недавно вышла замуж. Это очень неприятная для него весть так его озадачила, что даже и сидящий рядом сторож заметил, что с ночным гостем что-то творится неладное. Когда начал интересоваться, откуда Артур знает Надежду Петровну, гость отвечал не впопад и быстро перевел разговор на другую тему. Сторож дальше расспрашивать незнакомца не стал. После чаепития Гофман попросил, чтобы сторож указал ему дом, в котором проживала со своей семьей Надежда Петровна. «О, да, конечно, покажу», — согласился сторож. Они вместе вышли во двор, откуда была видна вся улица. «Вон, в четвертом доме от угла и живет ваша знакомая», — сказал сторож, указывая рукой в сторону села. «Хорошо, спасибо», — ответил ночной гость, и они снова вошли в помещение. В маленькой комнатушке было тепло, как дома, и уставший Артур решил до утра остаться здесь, у сторожа. Гостеприимный хозяин ему в этом не отказал, наоборот, даже предложил лежанку на топчине. «Отдыхайте, до утра еще целых 5 часов», — сказал сочувственно сторож, уступая гостю место. На этом их разговор и оборвался. Гофман лег, но только для того, чтобы иметь возможность подумать о себе. Какие только мысли не проносились в его голове. В конце концов он принял решение написать коротенькое письмецо для Надежды Петровны. Но надо было что-то придумать, чтобы письмо не попало в руки ее мужа. Это было не так-то просто, как казалось вначале. Гофман поразмышлял еще с полчаса, и ему вдруг в голову пришла нужная мысль. Он поднялся, достал из внутреннего кармана записную книжку и, положив ее на стол, попросил. «Дядь Коль, а если я вам оставлю письмо для Надежды Петровны, вы согласитесь его вручить лично ей?» «А что? Конечно, вручу», — ответил сторож. Гофман достал из кармана авторучку и написал следующее. «Уважаемая и незабываемая Надежда Петровна, извините, что тревожу вас, но я считаю своим долгом сообщить вам, что я по-прежнему тот же самый, тот, который потерял все, кроме бессмертной любви к вам. У меня больше никого нет. Моя больная жена тоже ушла из этого мира. Прощайте и вы. Будьте счастливы». У Гофмана не было с собой конверта, поэтому он аккуратно сложил листочек в виде пакетика для лекарств, чтобы написанное нельзя было прочитать, не развернув его. «Вот, дядь Коля, это то, что я прошу передать Надежде Петровне. Не знаю, как теперь ее фамилия. Но чтобы вы знали, насколько это важно для меня, я хочу вам хорошенько заплатить». «Да что, мил человек, я эту записку охотно передам, как уж обещал. И не надо никакой оплаты». «Нет-нет», — ответил Гофман, доставая из кармана кошелек. «Вот, это вам в награду за вашу доброту ко мне и за то, что предоставили мне свое место для ночлега. Только записку обязательно вручите лично ей, Надежде Петровне. Договорились?» «Ясное дело», — ответил сторож, принимая письмо с крупной денежной купюрой. Время близилось к рассвету. После привычного для поселка шума эта ночная тишина казалась Артуру сказочной. Снег скрипел под ногами, и далеко было слышно, как шел по заснеженной улице одинокий путник — Артур Иванович. Медленно он приближался к дому Надежды. «Да неужели ты не чувствуешь моего приближения?» — думал он. Оглядываясь по сторонам, Гофман подошел к калитке, открыл ее и медленными шагами направился к маленькому крылечку. «Вот здесь, за этой дверью, в уютном доме и живет моя радость и любовь», — подумал Артур, поднимаясь по ступенькам. «Всего несколько метров разделяют нас, но мы не должны встретиться, права не имеем». Гофман взялся правой рукой за дверную ручку, подержал ее, чтобы хоть это чувство холодного металла унести с собою. «Она спокойно отдыхает, возможно, в объятиях мужа. Я теперь для нее совершенно чужой». И из глаз Артура покатились нежданные слезы. Он вспомнил не только сладостные минуты, проведенные с Надеждой, но и все свое несчастное прошлое. «Да справедливо ли все это?» — подумал он и вспомнил слова матери, которая ему в детстве говорила. «Надо всегда полагаться на Бога, верить в Него и не нарушать Его заветы. Тогда Он тебе поможет». «Ох, да как же это трудно!» — вслух произнес Гофман и опустил голову, спустился по ступенькам с крыльца. «Да, Надюш, я тебе не нужен, поэтому не буду тебя больше тревожить». Гофман уверенными шагами направился в сторону грейдерной дороги, ведущей в город. Пройдя несколько десятков метров, он остановился, повернулся в сторону поселка и крикнул: «Прощай, любовь моя!» Эхо разнесло его крик по зимнему лесу, а в душе Артура образовалась еще одна огромная рана. Погода резко менялась. Если вчера, когда он следовал к поселку на такси, дорога еще была открытой, то сегодня становилось очевидным, что зимняя дорога непостоянна, особенно в этой сибирской глуши. Ветер все усиливался, небо заволакивало густыми тучами, крепчал и мороз. «Возвращаться не буду», — решил Гофман. «Пойду потихоньку, вдруг какой транспорт нагонит. Конечно, путь предстоит немалый, но надо продвигаться вперед. Нужно поскорее возвращаться к себе домой, переждать и как-то пережить всю страшную трагедию, а уж потом, если будет возможно, начать новую жизнь». Гофман ускорил шаг, чтобы согреться, и еще чтобы до наступления ночи добраться до железнодорожной станции. Поскольку дорога постоянно шла лесом, то можно было не бояться сбиться с пути. Это тоже успокаивало Артура Ивановича. Пока все было терпимо, только холодный ветер дул прямо в лицо. Это мешало больше всего. Снегопад то прекращался, то снова усиливался. Определял это Гофман по видимости и по виляющей снежной змейке, вьющейся вдоль по дороге. Где уже до этого была пробита колея, теперь нанесло еще больше снега, местами аж целые сугробы. К счастью, таких заносов было немного. Приподняв воротники и придерживая одной рукой уголок, чтобы холодный ветер не так дул в лицо, Гофман шел вперед. Время от времени он оглядывался, прислушивался, но ожидаемого попутного транспорта все не было. Он продолжал идти, так неловко согнувшись, и ему казалось, что он уже долгое время находится в пути. Но, посмотрев на наручные часы, он убедился, что прошло всего полтора часа, как он вышел в путь. Если бы ветер хоть чуточку сменил направление, то, возможно, стало бы теплее. Гофман ждал этого, всматриваясь в лесной коридор, прорубленный для дороги, но ветер, увы, не утихал. Вдруг ему показалось, что впереди, на фоне белого снега, что-то темное виднеется. Это темное пятно то исчезало, то снова появлялось. «Что это?» — подумал он. «На машину или на что-то другое не похоже. А может, это человек? А вдруг медведь?» — мелькнула неожиданная мысль. Когда расстояние сократилось, Гофман увидел, что перед ним человек. Незнакомцу ветер дул в спину, поэтому он шел легко и свободно. Увидев впереди себя еще одного путника, незнакомец громко воскликнул: «Здравствуй, земляк!» «Здравствуй, здравствуй!» — ответил Гофман, сердечно радуясь встрече. В хорошую погоду они, возможно, и не остановились бы, прошли мимо, каждый своей дорогой. Но теперь, когда кругом ни души и неизвестно, где еще встретится человек, они заговорили и остановились. «Ты откуда путь держишь?» — спросил незнакомец. «Да ясно откуда. Кажется, дальше Сосновки дороги нет». Незнакомец посмотрел Гофману в лицо и воскликнул: «Ух ты! Ты ж лицо обморозил! Правая щека и нос совершенно белые. Ты потри чем-нибудь!» Гофман снял перчатку и энергично стал растирать обмороженные места. «Не скажешь, который час?» — спросил незнакомец. «Четверть третьего», — ответил Гофман, посмотрев на часы. «Послушай, мил человек, давай-ка вместе малость отдохнем, а то ведь идти еще долго, а сил-то убавляются. Ты ведь никак в город направляешься?» «В город. Ну, вернее, на станцию. Мне к поезду надо успеть». До станции еще далеко, а поездов много, так что стоит и перекусить. Да и выпить не помешает в такой-то мороз». «Нет-нет, спасибо, мне некогда, я лучше пойду», — ответил Гофман, еще раз посмотрев на часы. «Да ты подумай хорошенько», — настаивал незнакомец. «Да гордо тебе еще топать да топать, а лицо, как видишь, уже обморозил. Давай отдохнем часок, а там, глядишь, и ветер поутихнет». «Да как же здесь отдыхать, когда и присесть негде?» — недоумевал Артур. «А, это мы сейчас организуем. Тут совсем недалеко я видел копну сена. Вот там и приземлимся». Незнакомец показал рукой в сторону и потянул Гофмана за рукав. «Пошли в затишье, а то здесь на дороге неинтересно стоять». Гофману задерживаться не хотелось, но и отказаться от кратковременного отдыха было против собственной воли. Копну нашли сразу. Путники разгребли рыхлый снег с подветренной стороны, выдернули из копны несколько клочков душистого сена и присели. Ветер по-прежнему свистел в верхушках деревьев. «Ну, давай познакомимся, что ли?» — произнес незнакомец. «Меня зовут Алексеем, по батюшке Викторович. Если тебя интересует фамилия, то я Нестеров». «А я Гофман Артур Иванович». «Очень приятно, как говорят культурные люди». Алексей возился со своим вещевым мешком, что-то бормотал и время от времени дул на озябшие руки. Наконец, развязав узел, достал что-то наподобие скатерти, расстелил ее перед собой и выложил сверток, в котором оказалась колбаса и кусочек хлеба. Порывшись еще, Нестеров достал и бутылку водки. «Вот теперь, Артур Иванович, мы с тобой согреемся, а заодно и познакомимся, как говорится, по всем статьям. А между прочим, кто-то по национальности, если, конечно, можно спросить». «А ты за кого меня принимаешь?» — ответил Гофман вопросом на вопрос. «Ну, не знаю. Только Гофман и Артур звучат не по-русски». «Ты прав. Я по национальности немец», — просто сказал Гофман. «А, вот как». «Теперь понятно. Сказать откровенно, для меня разницы нет, кто какого происхождения. Главное, чтобы человек был человеком». Алексей, ловко распечатав бутылку, налил в не очень чистый стакан водки и, протягивая его Гофману, сказал: «Выпей за здоровье добродяги и старого холостяка Алехи, ну и за себя тоже». Гофман вежливо отказался, сказав, что вообще не пьющий и что вино — плохой спутник в зимнее время. «Ты что, Артур, от вина отказываешься?» — спросил удивленно Алексей и добавил: «Вино есть лучшее лекарство, и оно не только согревает тело и душу, оно дарит человеку счастье и радость». «Нет-нет, Алексей», — возразил Гофман, — «если хочешь, выпей, только я не хочу, и попрошу, не обижайся на меня, что я не пьющий». Алексей поднес ко рту стакан и выпил содержимое одним залпом. Потом отломил кусочек хлеба, пожевал и произнес: «Так-так, значит, ты не пьешь?» «Да, так оно и есть, Алексей», — ответил Гофман и не знал, как себя вести с этим не очень привлекательным спутником. «Ну, тогда хоть подзакуси, что ли? Вот у меня и сало есть, и колбаса он, так что ешь». «Только я не пойму, почему ты от водки-то отказываешься?» «Я же тебе сказал, не пьющий я», — терпеливо повторил Гофман. «А, ну ладно. Но, честно говоря, я рад нашей встрече. Если ты не возражаешь, то я выпью и за себя, и за тебя». Алексей опрокинул себе в рот еще один полный стакан и, откусив хлеб, стал жевать и при этом поглядывать на встретившегося ему Артура, который тоже ел. «Вот не знаю, кто ты, Артур, и для чего на свете живешь. Но представь себе, я человек современный». «Это в каком смысле?» — спросил удивленно Гофман, при этом он внимательно присматривался к своему спутнику. «Это в том смысле, что меня интересуют деньги, теплый угол, вкусный ужин, ну и баба. Но важнее всего для меня, конечно, полная независимость, а все остальное значение не имеет». «Я тебя, Алексей, не понимаю. То ты говоришь, что старый холостяк, то женщина нужна. Ты что, в самом деле не женат?» «Да, конечно, не женат, Артур. Ну, сейчас сам убедишься». Алексей достал из внутреннего кармана паспорт и протянул его Гофману. «Ты смотри, смотри. Чистый у меня паспорт, а, следовательно, я настоящий холостяк. А как в действительности-то? Ведь паспорт еще не сам человек, а всего лишь бумажка. А вот это ты правильно говоришь, Артур. Если тебя интересует действительность, то представь себе, я имел несчастье пожить с женой. А, выходит, вы не любили друг друга? Да какой любви ты говоришь, Артур? Себя надо больше любить. А иначе зачем жить-то? А вот не согласен я с тобой, Алексей. Ты не обижайся, но пойми, что многие люди, состоящие в браке, очень счастливы. Если лично ты не успел испытать это счастье, то мне тебя жаль. А ты, Артур, счастлив-то? Тебя эта самая любовь-то осчастливила? Если да, то объясни, пожалуйста, каким образом? Чем тебя вознаграждала жена, если это не секрет? А между прочим, можно и мне видеть твой паспорт? Мне интересно прочитать, что там написано, вот если ты действительно немец. «Пожалуйста, смотри», — ответил Артур, протягивая Алексею паспорт. Он, Артур Гофман, в это время размышлял о своем, а в частности о только что прерванном разговоре, и поэтому спросил: «А разве счастье только в том, чтобы тебя вознаграждали? Возможно, что счастье можно обрести и наоборот, когда другого вознаграждаешь, а?» «Ох, и философ же ты, Артур! Любовь, счастье! Все это слова для романов, только вот в жизни все совсем по-другому. Я, Артур, в своей жизни столько женщин повидал и столько раз женился, что исчезть трудно. Они, женщины, нас, мужиков, никогда не понимают». Гофман ел, поглядывая то на своего собеседника, то на дорогу, и думал: «Какие же разные бывают на свете люди!» «Ты меня слышишь, Артур?» — спросил тот после того, как налил себе очередную рюмку. «Да-да, я слушаю», — ответил Гофман, когда на самом деле его очень мало интересовало то, что рассказывал пьяный незнакомец. Нестеров продолжал: «Так вот, слушай, надумал я однажды жениться. Вроде тоже, как ты говоришь, появилась любовь. И представь себе, она, любовь моя, или точнее жена, ласкалась со своими нежностями, как хитрая лиса. Люблю, мол, жить без тебя не могу. Я тогда хорошо зарабатывал, денег на свадьбу не пожалел. Все купил, как положено. Правда, колец золотых не купил, предпочел накрыть хороший стол. Да, пригласили гостей, родителей у нее не было, а может и были, не знаю. Но она сиротой прикидывалась. Одним словом, все было хорошо. Мы жили в однокомнатной квартире. Первое время она старалась, встречала меня с улыбкой. У меня в то время было много знакомых, приходили гости, да и угостить было чем. И что ты думаешь? В один прекрасный день она меня спрашивает: «Алеша, почему ты такой грубый?» «Это я грубый, понимаешь?» Больше половины зарплаты отдавал ей, даже не интересовался, на что она эти деньги тратила, а еще недовольна. Да когда я ей грубил, она мне призналась, что ей, мол, не хватало любви и ласки, подарки и цветы ей были нужны. Ты можешь себе такое представить, Артур? Я ее кормил и одевал, и это она за счастье не считала. Вот тебе и любовь, Артур. А потом знаешь, что запела? Я, мол, росла среди чужих, не видела радости в жизни, надеялась на тебя, а ты меня не понимаешь. Ох уж эти женщины! Пока ты исполняешь их требования, они хорошие. Но попробуй-ка не угодить. Однажды она меня спросила: «Алеш, не приглашай ты к нам этих мужиков-пьяниц, хорошо? Пусть, мол, приходят с женами, как положено. Но к чему нам эти постоянные пьянки?» «Слышь, Артур, какая петрушка? Да, может, эти мужики мне да как родные братья. В общем, разошлись мы, Артур. Не было никакой любви, о которой ты говоришь». «Да», — только ответил Гофман и опять посмотрел на дорогу. Пурга все не утихала. «Ты ешь, ешь, Артур. Незачем оставлять продукт-то. Ужинать, надеюсь, будем в тепле». Алексей тоже оглянулся, потер озябшие руки, затем перевел взгляд на бутылку и сказал: «Ну, Артур, время идет. Давай-ка еще выпьем помахонько и продолжим свой путь». «Ты прав, пора собираться», — согласился Гофман и, повернув голову в сторону дороги, прислушался. «Кажется, трактор гудит». Нестеров тоже прислушался. «Точно, давай быстрее собираться». Оба быстро сообразили, что надо бежать к дороге. Собрав все, паспорта и оставшиеся продукты, Алексей на ходу втолкнул в мешок скатерть и следом за Гофманом поспешил к дороге. Но как они ни старались, трактор, следовавший в сторону города, проскочил, как говорится, перед самым носом. Это был мощный кировец с большой цистерной на прицепе. Для Алексея он ничего не значил, а Гофман сильно пожалел, что не успел. Ветер все не утихал, а дорога уже была порядочно занесена снегом. Гофман с Нестеровым остановились на краю дороги, посмотрели трактору вслед, который оставил за собой две глубокие колеи, и всплеснули руками от огорчения. «Эх, опоздали!» — сказал Алексей и, достав сигареты, закурил. У Гофмана вообще настроение испортилось. Попусту время истратили, а транспорт ушел. Подумал он и посмотрел на часы. «Ну, брат, придется идти, не то и замерзнуть можно в пути в такую-то непогоду. Или как ты думаешь, Артур?» «А что думать-то? Трактор прозевали, значит, надо идти, пока не стемнело». «Ну, тогда прощай, Артур. Лихом не поминай». Они пожали друг другу руки и разошлись. Гофман сильно продрог и даже пожалел, что не выпил немного водки. Пока он сидел у копны, мороза не замечал, но теперь весь дрожал от холода. «Надо согреться», — решил он и зашагал побыстрее. Ветер вроде бы немного утих, но мороз усиливался. Подсчитав приблизительно, сколько часов он уже в пути, Гофман пришел к выводу, что до станции еще далеко. Первые километры после отдыха он прошел уверенно и свободно, но колею, оставленную трактором, заметало, и снега становилось все больше. Сколько Гофман не прислушивался, гула трактора больше не слышал. Только ветер шумел, ломая сухие ветки, и этот шум и треск наводили на одинокого путника уныние. «Алексею-то хорошо», — подумал Гофман, все еще двигаясь против ветра. Он вспомнил и сказанные им слова, и подумал о его необычно крутом характере. Гофману стало его жаль. Этот одинокий путник не выходил у него из головы. «У тебя, Алексей, своя жизнь. Быть может, тебе и легче. Меньше забот. Совесть, наверное, не мучает. Любовь не волнует. Но в чем же твое счастье, Алексей? Возможно, ты его в чем-то донаходишь. Только оно ведь незаслуженное, украденное у кого-то, нечестно добытое. Неужели не существует справедливости, а? Но ведь и я не лучше тебя. Выходит, мы оба недостойные люди, а ведь, кажется, совершенно разные». Гофман углубился своими мыслями в прошлое и даже забыл о настоящих и предстоящих трудностях. Вдруг ему показалось, что впереди опять что-то замелькало. «Возможно, еще один встречный путник», — подумал он, но, пройдя с десяток метров, увидел перед собой перила моста. Гофман вспомнил, как его вчера привезли на такси, и сразу определил, что до города и железнодорожной станции еще все-таки далеко. Дорога становилась все сложнее, поэтому и сил оставалось с каждым шагом все меньше. Пересекая мост, Гофман прошел еще метров 200 или 300 и уже пожалел, что не спрятался под мостом для кратковременного отдыха. «Если бы не рыхлый снег под ногами, то я бы, возможно, уже и дошел», — подумал он. «А вдруг сил не хватит? Что, если меня никакой транспорт не нагонит?» Ему стало страшно от таких мыслей. «Нет-нет, я должен идти, даже если будет очень трудно и холодно. Но мне надо на несколько минут где-то присесть. Малость отдохну и пойду дальше», — решил он. Увидев лежащее недалеко от дороги дерево, Гофман обрадовался. Он свернул с дороги, сгреб с толстого ствола снег и сел, прислонившись спиной к другому дереву. «Ну вот и хорошо», — подумал он, — «прямо как в кресле». Притом он хорошо видел дорогу. С другой стороны находился кустарник, который его защищал от ветра. Чувствуя приятное расслабление во всем организме, Гофман прикрыл глаза и опять унесся мыслями в прошлое и в свое очень сложное настоящее. А в это время в поселке Сосновка сидела за своим рабочим столом Надежда Левицкая и читала записку, полученную от ночного сторожа. После прочтения записки она в буквальном смысле потеряла власть над собою. И это потому, что Артур уже давно занимал в ее сердце самое главное место, а теперь-то тем более. Надежда встала и прошлась по коридору, вышла во двор, посмотрела в ту сторону, куда несколько часов назад ушел ее любимый, и горько заплакала. Ей хотелось бежать за ним, ведь она знала, что он пришел к ней в последний раз, что еще одной встречи с ним не будет. Надежда вернулась в свой кабинет, еще раз перечитала коротенькое письмецо и, подумав, приписала внизу: «Артур, дорогой, прости меня. Прости, что заставляю тебя страдать. Я сама тоже все это испытываю, только не знаю, как все поправить. Поверь мне, сколько бы я ни прожила на этом свете, ты для меня всегда будешь самым близким, дорогим и любимым. Но судьба нас вместе не сведет». После этих слов Надежда выронила ручку и упала головой на стол, шепча: «Артур, дорогой мой!» Скрипнула, а затем и захлопнулась наружная дверь. Послышались шаги, но она на эти звуки не реагировала. Вдруг в ее сознании мелькнула радостная мысль, что это Артур вернулся к ней. Надежда резко подняла голову и увидела перед собой мужа. Она даже не пыталась скрыть своих слез. Равнодушно посмотрела на него, потом взяла письмо и опустила его в задвижной ящик стола. «Надежда, что случилось-то? Из-за чего ты так расстроилась? В чем дело? Объясни!» Она молчала. Потом вытерла слезы, достала из сумочки расческу, причесалась и сказала: «Пойдем домой, Степа, и, пожалуйста, не спрашивай меня ни о чем». Степан смотрел на свою жену удивленными глазами, не зная, что ей сказать. Потом, через минуту, пока Надежда надевала пальто, он еще раз с любопытством посмотрел на нее и спросил: «Так что с тобой все-таки случилось? Ты заболела или кто обидел?» «Потом, Степа. У меня очень плохое настроение, поэтому еще раз прошу, не спрашивай ни о чем». Он же решил про себя, что ее огорчение связано с ее прошлым. Возможно, получила известие от первого мужа, потому что на столе он заметил письмо. Идя домой, Надежда ничего кругом не замечала. Даже забыла о своем муже, только Артура постоянно видела перед собой. «Он ушел навсегда», — вертелась в голове мысль. Степан все еще ждал объяснений, но напрасно. В другой раз он, возможно, и был бы построже, потребовал бы объяснения от законной жены, но теперь он всем сердцем чувствовал, что Надежде действительно очень плохо. Придя домой, Надежда сразу уединилась в своей комнате, легла на диван ничком, чтобы заглушить рыдания. «Да чего же все несправедливо в мире?» — подумала она. «Ну зачем? Зачем я так ошиблась в жизни? Ведь хотела как лучше. Ведь так сопротивлялась, старалась переубедить себя, все выбросить из головы, но не получилось. А почему? Ведь все есть, я ни в чем не нуждаюсь. А вот забыть эту родившуюся в прошлом любовь не могу». Надежда поднялась с дивана, подошла к окну и увидела двух молодых людей, проходящих мимо дома. Парень, обнявший девушку, что-то рассказывал ей, и они при этом весело смеялись. «Вот она, любовь!» — подумала Надежда. «Как сотни и тысячи лет тому назад она жива в людях, радует и делает их счастливыми. Да что это за сила? А как жить мне, если я люблю другого?» Наступила весна. Снег таял на глазах, все чаще выдавались теплые солнечные дни. Поселок словно заново ожил после долгой снежной зимы. Люди оживленнее стали трудиться не только на производстве, но и у себя дома. Прибавилось работы и у работников службы быта. Надежда Петровна по-прежнему принимала и оформляла заказы. Ее повседневная занятость в какой-то мере отвлекала ее от мысли о прошлом. Но вот однажды, в один прекрасный весенний день, в поселке распространился слух, что где-то в лесу трактористы соседнего колхоза обнаружили труп человека. Как поговаривали, его одежда вся промокла от талого снега, но в кармане погибшего нашли паспорт, удостоверяющий его личность. Правда, записи в документе, как и печать, были очень неразборчивы, но зато хорошо была видна фамилия — Гофман.